Добрый день. Сегодня, я надеюсь, мобильники выключили свои все. Не только в зале, но и на столе. Вчера заиграл у кого-то мобильник. Вы обратили внимание, как деликатно к нам природа отнеслась? То есть дождь должен был быть, и он произошел, но ночью. Правда, ночью бахнуло так, что я думал, взорвалось что-то. Вот говорят, не зря у страха глаза велики. Такой взрыв, как будто бомбу бросили. Я выглядываю, пожар. Пригляделся, фонарь на улице. Будем дальше читать вчерашнее письмо, анализировать. Но это чуть позже. Так, а сейчас давайте начнем с главного. Любая ситуация, произошедшая в нашей жизни, как какой бы она ни казалась логичной или абсолютно нелепой, имеет за собой высшее обоснование. Любой поступок человека, который с нами общается, будь он совершенно логичный и разумный, или совершенно дикий и нелепый, имеет какую-то свою высшую подноготную. То есть абсолютно все, что с нами случается, имеет за собой какой-то высший разумный смысл. Это то, что я говорил, что и дураком, и гением делается одно дело. Поэтому очень важно понять, что мы не должны делить божественную волю на, сказать, одно и на другое. Все абсолютно, что с нами происходит, имеет высший смысл, имеет высшую логику и высшую рациональность. Но наше сознание не может этого полностью понять, и поэтому мы часто говорим, это нелепо, это бессмысленно, это противоестественно и прочее. Все абсолютно естественно, но просто оно не поддается нашей логике, нашему сознанию. Вот это желательно понять и почувствовать. Дальше. Я говорил о том, что любая система должна сводиться к точке, в точку, иначе это не система. Согласны? Самая, так сказать, гармоничная система, как называется? Называется Вселенная. В какую точку она должна сжаться? Вернуться к Богу, к Абсолюту, то есть она должна сжаться в точку, которая называется Бог. А если говорить тогда о мировых законах главных, которые мы вчера перечислили, во что они должны сжаться? Они должны сжаться в чувство любви и единства. Значит, те три закона диалектики, о которых мы вчера говорили, это законы любви. Любая система, которая сжимается в точку, эта точка возникает как образ любви, является гармоничной. Любые другие системы, которые сводятся в точку, если там нет любви, это дисгармония. Будь то системы политические, экономические, духовные, какие угодно. Если она не сжимается в точку и не превращается в любовь, тогда она не жизнеспособна, она дисгармонична, эта система. Мы вчера говорили о том, что понимание должно превратиться в чувство, мысль должна превратиться в чувство, а чувство должно превратиться в действие. Понимание должно превратиться в любовь, любовь должна превратиться в практику. Это нормальный, естественный цикл. Я немножко затянул процесс понимания, плюс еще нагрузки. Когда, вот вы знаете, почему у человека садится голос? В каких случаях? Когда он нервничает, переживает, то есть у него падает энергия. Вот есть такое выражение: пришла беда, отворяй ворота. Что это означает? Это означает, что если энергия падает, она падает не только по здоровью, но и по судьбе. Общая энергия. И тогда у человека не только болезни, но и несчастье начинается. Вспомните бедного Иова. Так вот, в июне, практически целый месяц, я говорил шепотом. Потому что у меня не было сил говорить обычным голосом. Так вот, в конце июня, после всех семинаров, я был в Питере. Вот состояние мое, мягко говоря, неважное в плане энергетики. Я поехал в магазин, купил там, так сказать, несколько пакетов с едой. Возвращаюсь, подхожу к дому. А у меня в подъезде торгуют наркотиками, как мне соседи говорят. Ну, давно торговали и сейчас торгуют. Я пытался что-то сделать, бесполезно. Но вы знаете, в России об этом газеты пишут. Все чиновники, так сказать, верхние крышуют наркотики. Поэтому наркослужба ничего не может сделать. Они берут только для статистики, мелочь, а все крупные они остаются. Таким образом, как говорится, все идет своим чередом. Обычная ситуация в нынешней России. Почему в России беззаконие? Почему в России закон не действует? Для одних работает, для других нет. Потому что закон должен защищать нравственность. А нравственность в стране сопряжена с идеологией. А идеологии в стране нет. Поэтому в России хаос, который может в конце концов страну уничтожить. И в этом плане интересно, что в России появляются тенденции. Я 20 лет уже повторяю, что без идеологии, без нравственности России не выжить. Недавно я смотрел передачу по телевизору, которая была посвящена идеологии. Какой должна быть идеология России? То есть у России есть шанс выкарабкаться. Но это все теория, это перспективы. А практика была такой. Я подхожу к двери подъезда, и начинается дальше нелепости. Стоит человек, звонит на 6-й этаж. Вот надо мной там, судя по всему, наркотиками и торгует. И кого-то вызывает. Я понимаю, четко я смотрю, понимаю, да, человек пришел за дозой. Я ему, сказать, он нажимает на код вызова, а на домофон. Ему отвечают, а нужно нажать на кнопочки. Он их нажимает, а дверь не открывается. Он их опять нажимает, дверь не открывается. Что я должен сделать? Я должен нажать ему на кнопки и его впустить. Логично? Что я делаю? Я хочу достать ключи сначала от квартиры, потом нажать на кнопки и войти вместе с ним. Ладно, я сую руку в свой портфельчик, ключей не нахожу. Я сую руку в другое отделение, ключей не нахожу. В третье ключей не нахожу. В четвертое ключей нет. Я повторяю тот же процесс еще раз. Нет. Я повторяю тот процесс еще раз, еще раз и еще раз. Ключей нет. Ситуация идиотская полностью. Я стою перед домом, у меня нет ключей от квартиры. Что делать, я не знаю. Рядом стоит этот человек и с любопытством на меня смотрит. У меня начинается чувство отчаяния. То есть, понимаете, вот безысходности. Но есть такой анекдот, когда Бог говорит, ты не знаешь, что такое безысходность. Так вот. Чем дело кончается? Он говорит, давай подержу твои пакетики. Я ему отдаю и начинаю опять перерыскивать всю сумку. И я ничего не нахожу. Он опять нажимает код. Мы входим вдвоем, поднимаемся на лифте. Я говорю, странно, куда ты ключи делал? Он говорит, ну нельзя же, говорит, пьяным на машине ездить. То есть я еще и пьяно выглядел. То есть... У меня такая была раскоординация всего, что он решил, что я просто пьяный. А как раз весной, в июне, это была тема, когда мое понимание стало уже зашкаливать. Судя по всему, гордыня поднялась до огромного уровня. А там, где повышенная гордыня, там идет что? Ее лечение и спасение. Чем? Расфокусировкой. И вот у меня были глаза пьяного человека, я только потом это понял. Ладно, он уехал на свой этаж. Со своей дозы, а я открываю ниже этажом дверь, кладу сумку и захожу, чтобы положить пакетики. Кладу, что-то меня задержало, я опять тупо что-то ковыряюсь, не понимаю, в чем дело, возвращаюсь, сумки нет. В сумке у меня были документы, деньги, ключи, оригинальные документы на участок, который я хотел земельный продать. Все. Исчезло все. Если бы это были профессионалы, они бы документы подбросили. Но это были не профессионалы. Перед отпуском я остался без ничего. Я принимал божественную волю, потому что знал, что надо, хотя не хотелось, но я принимал. И только недавно я понял, что произошло. У меня энергетика была покойника. Я был на грани смерти. Как можно спасти человека? Единственный шанс на спасение – не просто унизить его гордыню, но оторвать от привязанностей. Что для нас является символом привязанности? Это наши документы, это мое «я», ключи от квартиры, это моя территория, и документы на землю, это моя расширенная территория. То есть мое эго растерли в сопли. То есть все мои желания, вся моя гордыня, все мои привязанности просто, это было символически. Но я скажу, вот у меня, я понял, почему люди впадают в ступор. Потому что если не впадешь в ступор, то отчаяние будет таким. Понимаете, что меня еще оскорбляло? Меня, автора книжек, учужить других, как лоха развели. И причем, вы понимаете, вот как я был как удав перед кроликом. Я понимал, а когда я искал ключи, у меня денежки вылезали. То одна тысячная купюра, то другая. И он так, выпучив глаза, смотрел. То есть, ну, есть такое правило, не вводи в искушение. Вот я сделал все, чтобы меня ограбили. Все, просто сам. Я поражался, как это я мог сделать. Так вот, человеком управляет не сознание. Я не такой уж глупый парень. Я хорошо контролирую ситуацию. Здесь я сделал все идеально для того, чтобы лишиться ключей, денег, документов и прочее. И может быть, это спасло мне жизнь. Где-то полтора месяца я принимал, принимал, потом думаю, ох, вам бы за это. Не-не-не, принимаю. То есть человеческие моменты лезли изо всех щелей. И только сейчас у меня чувство благодарности настоящее появилось и к Творцу, и даже к тем ребятам, которые волей судьбы мне спасли жизнь, судя по всему. К чему я это говорю? К тому, что любое событие, и положительное, и отрицательное, все дается свыше. И тот человек, который умеет принимать божественную волю, не ропща, не озлобляясь и не унывая, он, может быть, не только спасает свою жизнь, он очищает свою душу и этим спасает свою жизнь. Он, может быть, спасает потомков и все человечество. И вот в этом плане притча о бедном Иове является потрясающим доказательством этому, объяснением и призывом, и инструкцией к тому, как вести себя в сложных ситуациях. Почему я говорю об этом? Потому что в ближайшие годы нас всех ждут испытания. Я об этом говорю давно. Испытания серьезные, и мы должны правильно их принять. Если мы их заранее правильно принимаем, то тогда уже ситуация будущая может измениться. Потому что любое событие, оно идет как кругами, как бы сначала идут волны от этого события, и мы с этими волнами взаимодействуем. И именно наша реакция на эти волны определяет то, что с нами произойдет в дальнейшем. Если мы на тонком плане правильно прошли, приняли, сохранили любовь и приняли божественную волю, мы начинаем меняться, взаимодействуя с этой информационной волной, и начинаем в какой-то степени менять все вокруг себя, в том числе и будущее. Поэтому правило первое. Божественную волю принимаю абсолютно, с благоговением и благодарностью. Прошу. Принимаем ее и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Хорошо. Опять возвращаемся к теме гордыни. Дело в том, что если этот момент преодолен не будет, то шансов у цивилизации просто нет. Для чего Христос и пришел на землю? Для того, чтобы дать механизм преодоления гордыни. Гордыня лечится унижением. Это только первый шаг. В конечном счете гордыня лечится умением принять боль души, а затем принять божественную волю, а затем сохранить любовь и единство с Богом. И по этой цепочке хотим мы, не хотим, но мы должны пройти. Других вариантов я не знаю. Кстати, что любопытно. Несколько дней назад я проходил очередной, еще раз решил провериться на МРТ. Раньше сосуды магнитно-резонансные, вот этот, прибор, куда человек заезжает, как гусеница в трубочку. И у меня, когда болело плечо правое, я не мог руку прижать к телу, мне было больно. Через 5 минут мне было нестерпимо больно. И когда я пришел туда на МРТ, в Питере я это делал, мне говорят, молодой парень такой шустрый, я говорю, ложитесь, я говорю, а сколько по времени? 20 минут, не больше. Я говорю, вы знаете, я постараюсь выдержать, но я боюсь, могу не выдержать. Выдержите, вжик меня туда. Я лежу 5 минут, больно. Еще больно, думаю, буду держаться. Меня начинает прошибать холодный пот и начинает тело дрыгаться в конвульсиях. Я понимаю, что я не выдержу, я буду трястись, я все испорчу. Я говорю, вынимайте. Вытащили. И после этого у меня появился страх. Мне страшно было в эту трубу залезать. Я потом пошел на второй раз МРТ сосудов головного мозга. Лег, думаю, буду держаться до последнего. Лег, а когда голову делают МРТ, они берут какую-то такую клетку и просто так намертво, чтобы голова стояла. Мне как эту клетку, я ноги подбросил, говорю, стоп. Мы так не договаривались. Я говорю, в прошлый раз мне просто делали. Они говорят, так надо. Врач залетает. В чем дело, что случилось? Я говорю, да вот как бы у меня сомнения тут. Все нормально, только 5 минут, ложитесь, 5 минут и все. Я понимаю, что он врет, а все равно хорошо. Отлежал я свои 20 минут с закрытыми глазами, вытащили меня, все нормально. И тут мне нужно опять пойти на МРТ. И тут, как назло, попадается заметка. В Бразилии, кажется, одну старушку в МРТ решили обследовать, запихнули ее туда и пошли домой, рабочий день закончился. И она 5 часов оттуда выбиралась. Но она шустрая оказалась, она выбралась. Я когда представил ее чувства, мне опять не захотелось идти на МРТ. И вот я думаю, что делать? Потом думаю, ну все равно надо обследоваться. И вот я представляю, как меня туда, начинают медленно втыкать. И я лежу ночью, где-то 3 часа ночи. И меня начинает прошибать холодный пот. И начинаются те же самые ситуации, когда я лежал первый раз. То есть рефлекторно идет повторение прошлых ситуаций. Я понимаю, что я в таком состоянии приду, у меня конкретная клаустрофобия, и я приду, и я не смогу залезть, это позорно, но я смогу только сказать, что я вытаскивайте меня. И тогда я просто осознал идиотизм этого положения, и начинаю думать, что делать. И вспомнил, как у меня был человек, который пришел на прием. Он говорит, у меня клаустрофобия. Я его посмотрел, говорю, у вас бешеная гордыня. Именно гордыня, контроль над ситуацией, они дают боязнь замкнутого пространства. Снимите осуждение людей, в первую очередь. Не думайте плохо о людях. Ощутите, что люди внутри все чистые, и вам станет легче. И у него буквально за день это снялось. И я вдруг думаю, я всем советую, а сам-то что? Я себе говорю, дорогой, у тебя клаустрофобия, но это гордыня в основе этого. Ты это понимаешь или нет? И тут я еще вспомнил свой разговор с одним подводником. Я был на атомной подводной лодке, Но у нас советская власть о людях, советская власть провозглашала все во имя человека, все для блага человека. То есть христианская тема. Но на самом деле к людям было безжалостное отношение. Почему? Потому что советская власть поклонялась коллективу. Интересы коллектива – все, интересы личности – ничто. У личности отняли частную собственность, личные права, свободы. Поэтому человек как таковой отдельный, он ничего не стоил. Поэтому, когда конструировали советские подводные лодки, там пространства для людей не осталось. Там практически нет пространства. Я когда зашел туда, говорю, покажите мне кубрики. Я слышал кубрики. Он говорит, да не надо. Я говорю, как, ну интересно, кубрик у вас сколько там? Я прикидывал, ну думаю, там 3 на 5 метров кубрик. Говорит, ну 2 на 2 метра 80 высота устроит. Я, ой, говорю, не надо, смотри, ваш кубрик, я пошел. И вот я тут как-то с одним подводником, офицером бывшим и разговаривал. Я говорю, скажи, а как вообще на подводной лодке справляются с клаустрофобией? Не появляется страха замкнутого пространства, это же изуверские условия. Там, когда, так сказать, моряки туда вошли, так сказать, вот эти лодки, хотели найти конструктора, морду набить ему. Потому что тот негодяй просто для жизни места не оставил. Так вот он говорит, а с клаустрофобией мы боролись очень легко. Знаете как? 50 сантиметров это вот так. Вот видите, я обозначаю ширину. Вот. Вот такая ширина, 50 сантиметров. Труба, сечение, длина 12 метров, как эта комната. Торпедный аппарат, через него нужно проползти. И ползли. И он говорит, я когда прополз, я выполз. Он говорит, единственное, что помогало, это ощущение, что умер. Вот представляете, что умер, и сразу легче становится. То есть дело здесь не в самой смерти, а дело в том, что смерть рвет привязанности вместе со страхом. И он говорит, ползешь, чувствуешь, что подыхаешь, начинает конвульсия бить. Наверное, я умру, я умер. Говорит, отпустит, ползешь дальше. Так вот несколько приступов. Он говорит, когда я вылез, меня за плечи вытащили. Он говорит, я посмотрел на себя и думаю, все, к подводному флоту я не готов. Потом посмотрел на ребят, которых вытаскивали за этой трубы, и у всех были такие же лица, как у меня. Потом отошли, после этого входишь под лодку, рай, дворец. Так вот, я когда пошел на следующий день, или в тот же день на МРТ, у меня вообще ни одной эмоции страха не проскочило. Вообще ноль. Вот тема гордыни, как она тонко и незаметно вылезает. Эта тема, еще раз хочу сказать, чрезвычайно опасна. Сергей Николаевич, можно да. На минутку? Я когда была на МРТ, я еще туда не слышала, когда вы сказали, после МРТ лучше кремация, чем... Это после второго МРТ, я когда лежал, думаю, хоронить себя не позволят, только через крематорий. Такая же идея, но мы с вами коллеги. Кстати, по поводу гордыни. Да. По поводу гордыни. Вот смотрите. Сцена, которая описана в Библии. Блудница Иисус Христос. Помните? Он сказал, пусть тот, кто без греха, бросит в нее камень. В чем смысл этой сцены? Не осуждать. Ну, естественно, это лобовым путем говорится. Не осуждайте. Что еще? Смысл этой сцены? Ну, понятно, не осуждать. Что дальше? Он давал ей возможность измениться. Учтите, что сексуальное преступление – это самый тяжкий грех. Единственное преступление, за которое дети наказываются до 9-10 колена – это блуд, блудница. Это сексуальный разврат. За убийство до 4 колена, а за сексуальное преступление до 10 дети наказываются. То есть самое страшное преступление – это сексуальный разврат. А у мужчин? У мужчины? Нет, это не самое страшное. Так вот, дело в том, что рожает женщина. и привязывается женщина. И через секс она привязывается неимоверно. Мужчина через секс меньше привязывается, а женщина гораздо больше. Поэтому для женщин частый секс опасен. Он опасен и для мужчин. Но мужчина за свой частый секс отвечает своим гомосексуализмом будущим. А женщина отвечает смертью детей. Помните, я писал Лука, архиепископ Лука, он приводит историю женщины в Америке 100 лет назад, которую должны были казнить за разврат. Ее не казнили, потому что она выскочила замуж, и это ее спасло. Так вот, проследили ее потомков до 8-го колена. 90% убийцы, наркоманы, преступники и так далее. Блудница. Так вот, самое страшное преступление было совершено. То есть Христу дали человека, который совершил самое страшное преступление по сути, в плане краха нравственности. Христос сказал странную фразу. Смысл знаете в чем? Смысл заключается в том, что в иудаизме выше нравственности нет ничего. Нравственность в иудаизме – это и соблюдение заповедей. Поэтому нарушение заповедей есть высший грех. Выше нет ничего. Поэтому пиком, вершиной иудаизма является нравственность. Но нравственность исходит из понятий сознания. Там есть божественная логика и человеческая, но в понятии нравственность есть достаточно большая доля сознания. Я недавно общался с одним бизнесменом. У него начались проблемы по бизнесу. Я ему объясняю, у тебя велотекущая программа самоуничтожения. Она незаметна. Но когда у тебя идет программа самоуничтожения, связанная с гордыней, то как только у тебя идет резкое улучшение ситуации, у тебя вспыхивает гордыня, и вместе с ней вспыхивает невероятная программа самоуничтожения. После этого погибают либо твои дети, либо ты. Он говорит, а что у меня является гордыней? Почему? Я не презирал никого. Я старался не осуждать. Не всегда получалось, но во всяком случае я деньгами со всеми делился. Я нормальный человек, почему у меня высокая гордыня? Я говорю, потому что у тебя Бог не любовь, а нравственность. Твой Бог – это нравственность, порядочность и справедливость. И краха нравственности ты перенести внутренне не можешь. А понятие нравственности, справедливости, идеалов – это уже человеческое, оно нестабильное. И ты боишься потерять, у тебя включается агрессия к миру, а потом включается в результате программа самоуничтожения. Бог – это любовь, а не нравственность. Так вот, Христос этой сценой хотел всем показать, что любовь выше нравственности. Что даже самый безнравственный человек, совершивший реальное преступление, то есть, так сказать, если женщина безнравственно себя ведет, это уничтожение народа. Государство, которое позволяет женщине безнравственно себя вести, не жизнеспособно. Государство, которое позволяет женщине делать аборты, блудить, сказать, проституцией заниматься. А извините меня, в Германии уже налоги, сказать, на работу посылают, биржа труда, на проституцию, потому что это легально зарегистрировано предприятие. Такое государство мало жизнеспособно. Так вот, она реально совершила преступление, она должна быть за него наказана, но при этом ее не нужно любить. Вот что хотел сказать Христос. То есть нет преступника на земле, которого нельзя любить. Бог в каждом из нас. Любовь выше нравственности. Поэтому нужно, соответственно, нравственность себя вести и наказывать людей безнравственных, но при этом их нельзя осуждать, даже при этом. Вот смысл этой сцены. К чему я это говорю? Потому что мы вчера говорили о гордыне, и у каждого есть, опять же, привычные религиозные схемы гордыни. Гордыня – это вот когда я превозношусь над другими. Я не превозношусь, у меня гордыни нет. Я не мщу, у меня гордыни нет. У меня нет бешеного сожаления о прошлом, у меня гордыни нет. Особо людей не презирал, не осуждал, я вообще святой. А всего-навсего внутреннее, если для вас выше всего это нравственность, если вы не умеете сохранить любовь, при этом наказывая человека безнравственного, то у вас уже гордыня. Поэтому любить надо и Сталина, и Ленина, и Гитлера. Бог во всех. Бог в каждом человеке. Осуждать нельзя никого. Вот из таких нюансов тема гордыни выплывает. И причем выплывает очень опасно. Ну вот мы вчера говорили о том, что как вскрывали трупы умерших, и в конце концов появилось понятие физиология, анатомия и огромное количество современных наук, сопряженных с медициной. Вопрос. Если мы узнали человека вдоль и поперек, вплоть до генома, расшифровали, рассмотрели и прочее, почему сейчас практически не рождается больных детей? Здоровых детей. А в концлагерях рождались 100% здоровые. Хотя, смотрите, все факторы, недоедание, голод, болезни, эпидемии, отсутствие жилья, холод, все это убрано, должны рождаться идеальные дети. Почему при великолепной современной медицине здоровых детей практически официально по статистике сейчас не рождается? Знаете, кстати, что это означает? Это означает, что скоро они перестанут рождаться вообще. Сначала болезнь, потом смерть. Почему не рождается здоровых детей, хотя медицина все знает вдоль и поперек? Кто ответит? Ответ очень простой. Что? Наука не знает о душе. Потому что ответ простой. Изучили тело человека. Но человек — это не тело, человек — это поле. Вакуум. Человек — это сначала полевая структура, а потом физическая. И главная информация о человеке находится в его душе, в полевой структуре. В полевой структуре есть вся информация о каждом вашем поступке, о каждом вашем мысли и движении. В полевой структуре есть информация о вас по всей жизни, о ваших родственниках и о ваших прошлых жизнях. Абсолютная информация хранится в вашей индивидуальной полевой оболочке, которую можно связать с понятием «душа». Так вот, туда наука только-только начала проникать. И это может кончиться очень большими проблемами. В тело позволили проникнуть, в душу не позволят. Так вот, человек — это в первую очередь душа, а потом тело. И вот как раз огромные успехи и огромные неудачи современной медицины об этом говорят. Когда я увидел, что есть два вида поля, есть протополе, первичное поле, которое определяет все, а потом есть поле вторичное, который уже зависит от тела, от нашего, поведения и всего остального, тогда я понял, что первичное поле, оно и создает тело. И вот тогда мне и появилась идея о том, что, звезды появляются из полевой структуры, можно сказать, из ничего. И сейчас на эту тему появляются уже, официальные какие-то теории, и эти люди, пытаются это доказать, и, я думаю, докажут. Единственное, что еще нет теории по поводу того, почему Вселенная раздувается. Вселенная раздувается, это видно невооруженным глазом. Тогда как она раздувается? Что, пространство, что ли, расползается? Вот этот вопрос. У меня было предположение, что, Вселенная раздувается через центр любого объекта. Именно в центре Земли, в центре Солнца происходит создание нового времени, пространства и материи. Я думаю, и к этому ученые придут, и тоже будут такие теории. Почему я это говорю? Это я говорю к тому, что человек подобен звезде и подобен планете. Наша душа может создавать из ничего все. Христос почему кормил 5 рыбами 5000 человек? Из пространственной полевой структуры он материализовал, то есть он дает информационную накладку, и дальше появляется то, что он хочет. Представьте, какие возможности будут у людей. А теперь представьте, что эти люди будут безнравственны. Допустят к этому нашу цивилизацию? Конечно, нет. Есть ли у нашей цивилизации шансы? Конечно, нет. Что является одним из главных препятствий к выживанию и спасению цивилизации? Инстинкт самосохранения. Вот логика. Кстати, я говорил о том, что я вижу не то, что чувствую, что человек подумал, почувствовал. Я когда исследовал первичные полевые структуры, кармические, от которых все зависит, которые определяют нашу судьбу, здоровье и прочее. Я очень своеобразно видел чувство человека. Вы знаете, как выглядит ненависть? Как деформация пространства перед лицом человека. Как жгут такой выбрасывается. А вы знаете, как выглядит программа самоуничтожения? Как жгут, который выбрасывается назад. Презрение к человеку. Линия, которая идет вниз под ноги. Как бы презрение, желание уничтожить его, его судьбу. Вы знаете, как выглядит страх? Страх выглядит как отречение от Бога, вверх деформация. Самоуничтожение, назад деформация. Ненависть, вперед деформация. И презрение, вниз. То есть страх, по сути дела, заключает все виды агрессии. Вот почему он является родоначальником всего. Человек, утрачивающий ощущение единства с Богом, он обречен на страх. Других вариантов нет. Страх исчезает только тогда, когда ощущаешь единство с вечностью. Инстинкт самосохранения закрывает ощущение единства с вечностью. Кстати, о диалектике. Я сказал сейчас, что законы диалектики – это законы любви. А скажите мне место в Библии, где Христос говорит о законе единства и борьбе противоположностей. Помните? Неужто забыли? Что такое единство и борьба противоположностей? Это означает, внутри всегда любовь, а снаружи по ситуации. Знаете, как это выглядит в устах Христа? Это называется так. Богу Богова, кесарю кесарева. Вот вам диалектика. То есть ты живи в божественном режиме всегда. И живи в человеческом. Надо сопротивляться, сопротивляйся. Надо отдавать, отдавай. Но внутри всегда люби, всегда прощай. И всегда принимай божественную волю. То есть мы просто на самом деле не понимаем. Мы не понимаем до сих пор христианство. Вот тут по форуму мне задали вопрос интересный. Я его зачитаю. Я пришел к выводу, что, так сказать, все мои читатели, которые на форуме сражаются с друг другом, они вообще не понимают, что такое христианство. Просто не понимают. К этому вернемся. По вчерашней записке женщина писала про своего сына, который в инфантильном состоянии пребывает, 32 года. Значит, что здесь можно в таком случае сделать? Если у него будущее срезано, нужно увеличить будущее. Я еще раз, это серьезная тема. В первую очередь нужно снять абсолютно все осуждения, так сказать, людей, особенно мужчин. Особенно близких, особенно отца. Дальше. Снять все моменты уныния, недовольства собой и судьбой. Все обиды на мужчин в районе беременности. Перед зачатием обычно чистку дают во время беременности и год после рождения, в среднем. Не надо привязываться к срокам, я даю общую ориентацию. Это первое. Научиться ощущать свою волю вторичной. Принять боль души как спасение для ребенка. Потому что через боль души лечится гордыня. Сохранить любовь и единство с тем, кто тебя обидел или унизил. Увидеть божественную волю во всем. Вот если в этом плане будете работать, то уже реально, так сказать, есть возможность сыну помочь. Но дело в чем? Дело в том, что вот эта тема инфантилизма, она, к сожалению, ну и не к сожалению, это закономерно, она поддерживается окружающей средой. Ведь смотрите, что получается. Когда мужчина утрачивает цели, он слабеет. Вы думаете, почему нынешняя Россия вымирает? Гастарбайтеров тащат, чтобы они плодились и хоть как-то закрыли эту брешь. Почему до сих пор Россия вымирает? Не только потому, что делается несколько миллионов абортов. Не только потому, что в деревнях народ спивается и умирает. Есть еще одна причина. Это атеизм, который дала советская власть. Но не только советская власть дала атеизм. Атеизм, знаете, когда начался в России? Если так просто почитать книжки, фактически, о чем пишет Грибоедов в «Горе от ума»? Там же атеизм полный. Там отречение от нравственности ради денег. Вот это и есть атеизм. Отречение от души ради благополучия. Инстинкт самосохранения пожирает душу. И этот процесс описан в произведении «Горе от ума». Поэтому Россия и погибла. Если бы не большевики, от России вообще бы ничего не осталось. Большевики спасли положение, но они опять же, так сказать, вступили на те же грабли. Начался поголовный атеизм. И вот до сих пор Россия за этот атеизм расплачивается, потому что атеизм срезает сверхстратегические цели, и даже стратегические. Что сейчас происходит на Западе? Я говорил о том, что византийская система – это система, которая не жизнеспособна, поэтому погибла Византия и погибала Россия. Это закономерно. Вот, сказать, на протяжении, истории византийской модели было 4 попытки ее преодолеть. Одна в Византии, там несколько как было их. Вторая, их две было в России. Вернее, ну, объединим эти две тоже в одну. Перед революцией были попытки как-то дать обратное слово, сказать, позволить народу взаимодействовать с властью, не получилось. Третья попытка, достаточно эффективное преодоление византийской модели, знаете, какая была? Сталин. Он репрессии организовал для того, чтобы заставить верхушку бояться. Чтобы класс рабов, не только работал класс рабов, но и класс господ. Разврат был полный перед войной. Комиссары, нахапав добра, не хотели ни работать, ничего делать. Разложение нравственное шло поголовно. И только через массовые репрессии Сталин сумел заставить бояться власть имущих и деньги имущих, соответственно, хоть и небольшие. И страна смогла подготовиться к войне. Четвертая попытка, знаете, какая? Преодоление византийской модели. Путин. Он сейчас пытается ликвидировать. А, так сказать, все чиновники и олигархи, они пытаются ее удержать изо всех сил, потому что она позволяет им грабить страну. И при этом все знают, что страна погибнет. Путин пытается хоть как-то обратную связь восстановить, хоть как-то о какой-то идеологии говорить. И в этом плане Россия очень интересно выглядит. Обратите внимание, что у России осталось, когда она, так сказать, распалась? Когда распался Советский Союз, у нее никаких целей не осталось. В таких случаях что включается? Первобытные. Либо самоуничтожение, либо спасение, первобытные цели. А первобытные цели – это жажда денег, наживы. Это то, что называется дикий капитализм. Так вот, что сейчас в России? Только тактические цели. Стратегии вообще нет. Даже дальнее тактическое обеспечение своих детей и воспитания срезается. Не хотят допустить, элита в кавычках российской детей до образования, до возможностей и прочее. Идет такая глухая борьба. Но когда человеку оставляют только тактику, это государство погибает очень быстро. И в России сейчас народ начинает подниматься и говорить о том, что, нужно иметь тактику, нужно иметь стратегию, вера в Бога оживляется. То есть Россия сейчас находится в жутком положении по факту. Если посмотреть на, вымирание людей, на ее статистику, она на уровне Зимбабве. На последних местах в мире, по многим показателям России. Но одновременно с этим в России готовится, формируется, это заметно, формирование и тактических, и стратегических, и даже сверхстратегических целей. Вот за счет этого Россия может спастись. Но окружающий мир тонет. Это не просто там плохой дикий Запад. Мы умираем все вместе. Умирает рыба в океанах, падает иммунитет. Причем не только от загрязнений. Это парадоксально, но дело даже не в загрязнении. Всемирный океан сложно загрязнить, да, он загрязнен. Но не до такой степени, чтобы рыба на глазах болела. Никогда не было глистов у океанских рыб, у многих. Сейчас глисты есть. Я опять недавно смотрел телевизор. Там говорят о том, что мужская хромосома 100 лет назад, или 200 лет назад, имела 200 генов, а сейчас 60-70. 50-70. Втрое. За 200 лет. Представляете, что будет дальше? Огромное количество мужчин импотентов, бесплодных, гомосексуалистов. Идет, мужчина – это символ будущего. Идет истребление будущего. И это, так сказать, нормальный закономерный процесс. Мужчины вымирают на глазах. Поэтому этот процесс будет длиться дальше. Печально, но факт. Нужно просто это знать, к этому быть готовыми. Меня совсем, так сказать, сразил. Знаете, какой факт? Я сейчас по врачам бегаю. Целитель. Мне интересно, так сказать, параллельно. Я же не пуп земли. Мне интересно знать мое состояние. Вот я сдавал кровь, мне было интересно, какие анализы совместить, посмотреть, все. И мне женщина сказала потрясающую вещь. Я говорю, вообще как диеты, так сказать, я общаюсь, мне с каждым человеком интересно узнать, как, что, где. Она говорит, с диетами нынче, говорит, сложнее стало. Я говорю, что экология загрязнилась? Она говорит, если бы экология. Я говорю, а в чем дело? Она говорит, помните выражение такое, на хлебе и воде сидел? Я говорю, конечно. Так вы думаете, что, сказать, почему только на хлебе и на воде человек себя прекрасно чувствовал? Я говорю, ну как, ну сейчас хлеб это не хлеб. Это загустители, это разжижители, распылители, консерванты там и прочее. Она говорит, если бы только это. Я говорю, так в чем дело, скажите? Она говорит, а вы знаете, что 100 лет назад пшеничное зерно содержало 113 микроэлементов? Я говорю, а сколько сейчас? 6-7. То есть вымирают растения, слабеют. Слабеют животные. То есть мы все едины. Если умирает человечество, оно будет умирать вместе со всеми. И процессы умирания, они идут везде. Они идут в воде, в растениях, в рыбах, в животных и, соответственно, в людях. Вот картина на сегодняшний день. Но еще раз говорю. То есть на тонком плане мы все едины. Поэтому сопротивляться этому, скажем, потоку сложно. Если вы хотите реально заботиться о своей душе, вы должны знать, что вам придется работать не только за себя, но и за остальных, за окружающий мир. К этому нужно быть готовыми. Поэтому, если сначала не получается, не страшно. Кстати, я вспомнил потрясающую фразу Сталина, которую говорили по телевидению. Меня она поразила. Знаете, как она звучала? Сталин, душегуб, узурпатор и деспот. Он перед войной сказал, нам как воздух нужна теория. Без теории мы погибнем. Нынешней цивилизации как воздух нужна теория. Понимание, куда двигаться. Без нее шансов нет. По поводу вчерашней записки. Вернее, вчерашнего письма. Так, где оно у меня? Опять я его потерял. Не понял. Что-то как-то я все забывчивее нашел. Вчера обсуждался очень серьезный вопрос по поводу того, когда мужчина требует секса. Дело в том, что когда у человека нет любви в душе, нет веры в Бога, у него в душе непрерывная боль, у него в душе непрерывная травма. И тогда этот человек неизбежно начинает кидаться к заменителям. Это секс, еда, алкоголь, наркотики, работа, азартные игры, деньги, власть. Так вот, секс для многих мужчин становится наркотиком, поэтому очень сложно остановить. Сейчас еще компьютер стал таким наркотиком. Дети убивают родителей, когда те запрещают им играть в компьютер. В компьютерных играх единство противоположностей отсутствует. Там только убить. Мои внучки две сидят и в колобков гоняют. Убивают там всяких злых дядей. Когда мальчик играет в такие игрушки, это опасно, потому что, так сказать, он разучил, у него модель поведения только одна – убить оппонента. И это вбивается многими годами компьютерных игр. Но когда девочки начинают так играть, это практически гарантийное бесплодие. Я пока дочке ничего не сказал, но работу надо будет проводить. Так вот, если же вы хотите сдержать мужчину от, сказать, вот этого безумного желания секса и так далее, то вам нужно не просто говорить, вот я не хочу секса, я не хочу, чтобы ты лежал на кровати, я не хочу, чтобы ты лежал пиво. У вас получится только тогда, когда вы хотите реально помочь своему партнеру по жизни. Когда вы хотите воспитать его, помочь ему преодолеть инстинкты, научиться любить, научиться прощать. Вот когда у вас есть такая цель, то тогда он и пиво бросит пить, и на диване будет не так лежать, и секс будет не так требовать. Поэтому это комплексно. Если у вас есть готовность и желание это сделать, то у вас получится. Но один из признаков любви – это терпение. Терпение есть у людей, у которых много энергии. Если у вас энергии нет, вас воспитывать человека не получится. Мы вчера что выяснили? Что мужчина – это сила, а женщина – это мощность. Сила побеждает сначала, мощность – потом. Поэтому мужчина – это спринтер, ему нужна сразу победа, быстрая, а женщина – это стайер. Нормальное разложение? Да-да. Так я эти рекомендации вам сейчас и объясняю. Если у человека главная тема гордыни, а не любви, если родители не научили его чувствовать любовь, то тогда для него главное наслаждение не любовь, не единение, не щедрость и не помощь другим, а главное наслаждение и цель жизни – превознестись, унизить, подавить другого и ощутить себя на высоте. И вот компьютерные игры дают такие возможности. Поэтому бороться нужно не с компьютерными играми, а нужно бороться с темой гордыни, привязанности и отсутствия веры в Бога. И в первую очередь женщина должна начинать с себя. Кто побеждает в конфликте? Тот, у кого больше энергии. Согласны? Если у вас нет энергии в конфликте, никогда не победите. Но чтобы иметь энергию тонкую, свободную, нужно научиться ее получать. А высшая энергия получается через любовь. Внешняя энергия, вот диалектика. Внешняя энергия получается через еду, а внутренняя – через отсутствие еды, через голодание. Поэтому, так сказать, мир диалектичен, мир соткан из противоположностей. Поэтому, с одной стороны, питание дает нам силы, а с другой стороны, питание лишает нас сил. Поэтому я иногда пациентам говорю, запомните, мужчина всегда сильнее женщины. Первое. Второе. Женщина всегда сильнее мужчины. У каждого свой аспект. И вот это нужно понимать. Так вот, когда для того, чтобы воспитывать другого, нужно иметь энергию, нужно иметь ощущение единения с ним, чтобы он вам поверил, доверился, потому что воспитание – это изменение. А изменение – это в какой-то степени смерть. Человек боится меняться, он беззащитен в это время. Если у него хоть чуть-чуть есть страх по отношению к вам, который вы раздуваете упреками, осуждениями, обидами, он меняться не будет. Поэтому сначала нужно демонстрировать любовь. Нужно, когда женщина, так сказать, уступает, смиряется мужчиной, это не означает, что вот она такая смиренная. Это означает, что она его учит уступать, идти на компромисс. Она дает ему пример, и он у нее будет учиться, если она правильно это делает. Так вот, есть различные способы воздействия. Педагогика подразумевает очень много способов воздействия на другого, помощи, изменения. Мужчина как работает? Женщина ориентируется на чувства, на образ, а мужчина ориентируется на сознание. Поэтому если хотите убедить мужчину в чем-то, то лучше апеллировать к науке и к научным фактам. Распечатайте у меня на сайте вот такую, допустим, статью «Усилитель гомосексуальности» и прочтите мужу. Ученые научились включать и выключать гомосексуальность. Каким образом? Причина гомосексуализма – слишком сильное чувство. Точнее, сверхчувствительность к одному из важнейших нейромедиаторов. И по совместительству усилителю вкуса – глютамату натрия. То есть избыток глютамата натрия дает повышенное возбуждение желаний. Я говорил, что еда и секс на тонком плане – это одно и то же, как это ни странно. Сейчас об этом говорят ученые. То есть сверхчувствительность, сказать, к усилителю вкуса и усилителю секса, по сути дела. Усилитель вкуса усиливает сексуальное желание. Что дальше? отключить глютамату натрия. Этот механизм при усилении дает гомосексуальное поведение. У мушек дрозофил это можно сделать за несколько часов. Гомосексуальность определяется не только генетической предрасположенностью, но и состоянием нервной системы, которое можно изменить. Превратить самцов дрозофил в гомосексуалистов можно всего за несколько часов. Сексуальное влечение к самцам у таких стимулированных мух можно запустить с помощью обычных феромонов. При этом изменение может быть обращено в любой момент. У людей вряд ли это получится, потому что у людей гораздо больше масштаб эмоций. Ну а о чем говорят исследования? Эти исследования говорят о том, о чем всегда говорила религия. Я когда был в Индии в феврале этого года, меня интересовало, сказать, какие-то моменты, и я спросил у врача, скажите, какая главная причина импотенции? Западная медицина на этот вопрос ответить не может. Она говорит, наоборот, нужно заниматься сексом чаще, лучше, как спортом, и это развивает, укрепляет, потому что если не тренировать, то отмирает оно. Вот логика западной медицины. В логике не откажешь. Так вот, врач сказал, главная причина импотенции – это частые сексуальные моменты. То есть избыточный секс – прямой путь к импотенции. Так вот, сейчас ученые доказывают о том, что когда идет избыточная энергия на сексуальную активность, то это прямой путь к импотенции, к предстательным проблемам, к онкологическим аденомам и так далее, и к гомосексуализму. Так вот, если мужу, так сказать, слегка так подробно, тем не менее, объяснить, к чему может привести увлечение сексом, дать ему раскладки, то он может и призадуматься. А потом можно еще одну распечатать, какую-нибудь статью, которая называется «Гомосексуализм, включая лесбиянство, излечим при помощи вегетарианского сыроедения». Что это означает? Почему человек, гомосексуалист, может лечиться вегетарианством? Это длинный доклад. Дело в том, что вегетарианство позволяет, это один из механизмов, судя по всему, преодоления гордыни. Гордыня, агрессивность падает, когда человек на вегетарианстве сидит. Активизируется тонкая энергия. Но если человек привык осуждать, его осуждение увеличивается. Тонкая энергия может усилить гордыню на тонком плане. Внешне уменьшается, а тонко увеличивается. Поэтому сыроедение противопоказано людям, идеалистам, тем, кто осуждает, тем, для кого нравственность – абсолютная ценность. Для них вегетарианство может быть опасным, я об этом давно говорил. Но в принципе вегетарианство дает определенную отрешенность, активизируется тонкая энергия, потому что как бы идет нехватка внешней энергии, а когда не хватает внешней энергии, будь то голодание, пост или вегетарианство, активизируется внутренняя энергия. И активизация внутренней энергии как раз приводит к тому, что идет нормальное распределение по всем функциям. Энергия божественная идет на один инстинкт, на другой, все идет гармонично. Что происходит, когда у человека повышенная гордыня? Когда идет повышенная гордыня, то божественная энергия проходит, опускается в тело, поднимается и начинает блокироваться. Либо на уровне тела, это уже смертельный вариант, либо на уровне духа, гордыня. Вот если здесь она не проходит, она начинает скапливаться, она не возвращается назад. Куда она пойдет? Она, если не идет в инстинкт самосохранения, она идет в инстинкт продолжения рода. Идет переизбыточный взрыв энергии, эмоций сексуальных. То есть гордый человек тяготеет к сексуальному разврату. Поэтому гордый человек тяготели к гомосексуализму. Поэтому нынешняя цивилизация, которая истребляет веру в Бога, прямиком идет к педофилии и гомосексуализму. И это, об этом, так сказать, говорить не надо, это уже видно, причем достаточно явно. Как идет схема гибели любого государства? Когда энергетика не проходит наверх, не возвращается Богу, она блокируется. Почему погиб Израиль? Потому что тема гордыни закрыла дорогу к Богу. Если бы Израиль не погиб в 2033 году, в 73 году, через 30 лет, через 40 лет после распятия Христа, знаете, что было бы? понятие «еврейский народ» исчезло бы с лица земли. Потому что дальше Израиль, проходя стадию гордыни, пошел бы уже на стадию поклонения телу. А блокировка на уровне тела – это уже Содом и Гоморра. Это уже полное нравственное разложение. Ничего бы не осталось. Но поскольку успели затормозить процесс, наказать раньше, за счет этого Израиль исчез, но народ остался. С Россией происходит похожая тема. Россию не допускают до уровня Содома и Гоморры. Россию тормозят на уровне гордыни. За счет этого энергетика сохраняется. То есть, на самом деле, все очень просто. Что сейчас происходит с западной цивилизацией? С ней происходит закономерный этап. Она уже не на уровне гордыни, она уже на уровне тела идет блокировка. То есть, взрыв, вот сейчас будет вспышка гомосексуализма, а потом будет уже, так сказать, разложение в виде то ли падения иммунитета, то ли катаклизмов, то ли еще чего-то. То есть, вспышка гомосексуализма – это последний звонок перед гибелью. Тема Содома и Гоморры это подтверждает. Николай Чехов, надо же в Агаре обещает 30 морозов. Чего? 30 морозов обещает эту зиму. Ну, 30 морозов это не так страшно на самом деле. Для Европы. Я помню, когда, так сказать, в России 35 градусов мороза, так как-то раньше привыкаешь, а тут, когда последний раз было 35, выхожу. Посмотрел и побежал назад. Что-то не так. И вообще город Москва вымерла, просто никого нет. День, два, три, на третий выхожу, нормально. Все, адаптация идет. Человек очень живо ко всему адаптируется. Кстати, по поводу опять же, вот возвращаемся к многострадальной записке. Да, по поводу записки. Вы знаете, одна из причин развода супругов какая? Одна из главных причин. В христианстве есть две противоположности, которые совмещаются. Диалектика. В православии и католичестве диалектики нет. Потому что православие и католичество разорвали христианство на две части. Одни пошли на восток, другие на запад. У одних коллективное мышление, у других индивидуальное. Социализм – это есть, в принципе, православная модель, где общество – это все, а личность – это ничто. Запад – это католическая модель, где личность – это все, а общество – это ничто. Поэтому идет приватизация всего. Что в результате получается? Вот эта тяга, тяга только в общественное, она, так сказать, показала свое, распался социализм. Тяга в индивидуальное начинает распадаться, но еще более страшным путем. То есть индивидуализм, он должен логически развиваться, и развивается уже до того, что супруги, я говорил, фильм «Любовь», там у них… Поля никогда у людей не перемешиваются. Поля пружинят, у каждого индивидуальное поле. И вдруг люди смотрят, когда любящие люди кладут пальцы, вдруг выясняется, что их поле начинает перемешиваться. Феномен невероятный. Вот это и есть понятие единения. Так вот, в западной системе координат, если в восточной системе координат у супругов есть общая территория, они вдвоем живут на общей территории, то на Западе у каждого супруга своя территория. Поэтому конфликты более жесткие, потому что когда на одной территории, тогда мы сотрудники, мы напарники, мы партнеры, и мы соревнуемся друг с другом. То есть борьба противоположностей есть, но она идет как соревнование. Когда у нас разные территории, физические и духовные, тогда мы начинаем озлобляясь, каждый защищать свою правоту, свою территорию. И тогда конфликт не решается, он решается либо подавлением, либо разрывом. Вот логика. Поэтому что получается? В России убивает ежегодно около 15 тысяч женщин в результате семейных конфликтов. А на Западе просто семьи распадаются и отсутствуют. Вот логика. Так, дочитываем записку. Мне бы хотелось, чтобы вы уделили внимание моей записке. Уж куда больше. Но почему-то мне кажется, что вы ей не уделите внимания. Складывается впечатление, это в начале сентября прислала, что все проблемы должны тянуть женщины на себе, и они должны быть виноватыми. а мужчины, конечно, не все, быть потребителями. И при этом ничего не делать для собственных изменений. Не стесняться обвинять женщину во всех грехах. Дело в том, что женщина очень легкая на подъем за счет интуиции и чувства. Мужик поднимается медленнее, но основательнее. Когда у мужчин нет идеологии, когда им не нужно защищать страну, свою семью и готовность умирать ради этого, когда у мужчины нет системы целей, его не заставить. Вот то, чем я занимаюсь, я и пытаюсь мужчинам помочь. Объяснить, что без цели любой человек, особенно мужчина, не жизнеспособен. Самое страшное, что женщина копает себе с недостойным кавалером. Схема простая. Сделайте его достойным. Не получилось, уйдите. Какие проблемы? Просто многие слишком легко уходят. Но он как бы уходит от одного, уходит от другого, и пошла. И ходит она, и ходит. И гуляет она, и гуляет. Научитесь справиться с собой, тогда вам дадут мужчину. Почему говорят браки на небесах? Потому что к вам подводят мужчину. Не вы его выбираете, а вам его сверху подводят. И подводят именно такого, который вам нужен. Поэтому если вы вот такая вот, то вам вот такого дадут. Если вы вот такая, то вам и такого же дадут. Что вы хотите? Это закон кармы, извините. Что-что? А Пугачёва душой молодая. Соответственно, и Галкина получила. Нет, она... Дело в том, что творческий человек, который отдает энергию, это человек, у которого действительно душа молодая. Почему? Потому что душа отдает энергию, душа обновляется. И в этом плане меня поразила, сказать, фраза двух певиц. Первая певица — Наталья Ветлицкая. Ее спросили: скажите, вы автор, можно сказать, первого порноклипа, немножечко трусики там показала, помните, там, плейбой милый такой. И говорят, вы же прорыв сделали. Почему вы не сниметесь еще, сказать, ну, скажем, фотосессия, сказать, клип, вы же будете греметь по всему миру. Почему вы не разденетесь? Она говорит, я не хочу, я стесняюсь. То есть то, что было абсолютно нормальным 30 лет, 40 назад, сейчас выглядит дикостью. Она стесняется раздеться перед камерой, чтобы деньги заработать. Представляете, как все поменялось? А вторая фраза Пугачевой, сказать, при всех ее, скажем так, чертах характера, своеобразных, мягко говоря, она человек уникальный. Это певица, у которой каждая песня практически хит. Многие певицы на одной песне всю жизнь сидит. А здесь несколько десятков, и все хиты, это вообще уникально. И она никогда не пела под фонограмму. Это тоже, сказать, хотя берегла ведь. Она ушла, сказать, со сцены, потому что только вживую пела. А если бы она под фонограмму пела, она бы и сейчас еще выплясывала. Но она этого не сделала. Это, сказать, нравственное поведение. И она сказала, после каждого концерта я должна 2 месяца молчать. 2 месяца. Вот это, сказать, достойно уважения. Так вот, а еще вопрос. Вы говорите, что любишь человека, то никаких претензий в душе. Я с этим согласна, ведь мы живем в материальном мире. И представьте, что девушка... Но ведь мы живем в материальном мире. Представьте, что девушка полюбила, как в фильме «Леон», какого-нибудь отступника закона. По логике она не испытывает претензий, но общаться она должна с ним. А он будет тянуть ее на свою стезю или манипулировать расставанием. И что получится? Нужно стать такой во имя любви или мучиться под угрозой расставания и отказывать. Вот здесь как раз женщина, знаете, что демонстрирует? Полное православное или католическое мышление, то есть полное отсутствие диалектики. Либо любить, либо не любить. Для нее любить – это означает все прощать и делать. Я объясняю. Любить нужно всегда. Если вы полюбили человека, от любви отказываться нельзя. Но на внешнем уровне, если он недостойно себя ведет, убивая любовь в себе и других, то вы этого не должны принимать. То есть вы его любите, вы идете за ним, пока он не начинает вас тянуть под инстинкты или себя. Вот здесь нужно протестовать, потому что иначе вы, идя за любовью внешней, убиваете любовь к Богу, а это есть основа любви внешней. И получается, вы ради страсти убиваете любовь. Поэтому я как раз никогда не призывал к тому, чтобы, если женщина полюбила, она должна про все забыть и сказать, делать то, что ей прикажет. Ни в коем случае. Нравственность должна быть. Нравственность помогает любви. Нравственность не заменяет любовь, но она спасает и помогает любви. Поэтому любящий человек всегда нравственен. Если женщина полюбила мужчину, она должна его сделать более нравственным, а не тонуть вместе с ним. Она должна сопротивляться. А если она не может его спасти, она должна уйти, чтобы сохранить любовь божественную и любовь к нему в том числе. Если она с ним пойдет убивать, грабить и воровать, ее любовь исчезнет. Оболочка останется, как в леди Макбет Мценского уезда. Страсть осталась, любви нет. Как-то теоретически вроде понятно, но практически ничего не понятно. И к тому же, так, я действительно ваша поклонница. Я благодарна за массу нужной полезной информации, за титанический труд. И многое поменяла в себе благодаря вам. И при этом странно видеть, как вы поощряете потребительство мужчин. Когда я поощрял потребительство мужчин? Я говорил, если мужик жадный, завистливый, бегите от него, не общайтесь с ним, он не будет нормальным отцом для ваших детей. Я мужчинам говорю то же самое, что женщинам. Жадность, зависть, осуждение – это болезнь. Но здесь вот четко, вот в одни ворота. Ах так, ну тогда вот только так. Приводите примеры, где женщина откровенно унижается перед мужем-тираном и говорят, что это их урок. Насчет, сказать, обид, унижений со стороны мужа. Мне часто приходят такие моменты, записки. Еще раз хочу вам сказать. Если муж не ведет себя безнравственно, а вы его любите, надо его стараться перевоспитать. Но для этого, как правило, я видел программы похожие. Он внешний такой же, какая она внутренняя. Меняйте свое нутро, муж будет меняться снаружи. Если любимый, если вы его любите, он вас обижает и унижает, терпите, меняйтесь, прощайте. Пока есть любовь, не отрекайтесь. Если любви нет, а он унижает, издевается, безнравственно себя ведет, по спокойной совести уходите. Я об этом тоже говорил. Пока есть любовь, держитесь. Но держитесь, когда он вас обижает, а не тогда, когда он безнравственно себя ведет. Это разные вещи. Когда он начинает уходить под инстинкты, когда он хочет превратиться в животное, вы должны его спасать, а не можете спасти, вы должны уйти, чтобы он вас не утянул за собой. Может быть, это не урок, а просто результат заниженной самооценки и попытки заниматься бесконечным самокопанием. Я поняла так, ни один мужчина не хочет меняться добровольно. Вот это да. Я говорил об эффекте... об эффекте плацебо и эффект Розенталя Пигмалиона. О том, что каким ты видишь человека, таким он становится. Каким видит женщина мужчин? Я поняла, ни один мужчина не захочет меняться. С такой тяжело будет жить, сразу предупреждаю. А кроме тех, кто созрел до этого самостоятельно, и таких единицы. Я вам скажу, женщин тоже не так много, которые созревают самостоятельно. Вот мне на сайт женщина написала письмо, у меня умер брат. Она говорит, где раньше были эти книги, чтобы все поняли, что заповеди это не просто так. Не от жиру люди бесятся, а заповеди сообщают. Это инструкция по спасению жизни, по выживанию. Почему нам никто об этом не сказал раньше? Он говорит, вот книги Лазарева, правда, последнее время, так сказать, тоже на эту тему начинают люди писать. Но я все в четвертой книге написал. Что я знаю, что будет воровать мою информацию, так сказать, копировать, только брать не текст книги, а саму идею. Я этому рад, этому пиратству. Потому что когда будет под любым соусом воровать мои идеи, в книжках распространять, то быстрее люди будут меняться. Потому что кому-то не нравится мое название «Диагностика кармы», кому-то я не нравлюсь, кому-то что-то еще. А другие авторы под названиями психологи, писатели и так далее, они те же идеи проталкивают, и они все-таки начинают реально работать. Зачем же тянуть таких, куда таких тянуть по 10-15 лет? Пока у вас есть любовь и энергия, если вам человек дан, его нужно попытаться изменить. Потому что для того, чтобы его изменить, вы должны изменить себя. И тогда его несовершенство является залогом вашего развития. Если вы перестали развиваться, уходите. Но если вы становитесь добрее, вы более любящие, у вас больше энергии, вы верите, что вы его измените, то тогда его несовершенство, еще раз говорю, залог вашей силы и вашего совершенства, и вы его рано или поздно измените. Если у вас нет творческого потенциала, если любовь у вас не вызревает, уходите. Пора писать для мужчин. Реальный перекос. В России за счет женщин в свое время целину подняли. У нас уже не женщины, а гибрид какой-то. По-моему, это ненормально. С уважением и любовью не судите строго. Вот женщина написала, пора писать для мужчин. Я должен был эту записочку порвать и выбросить, раз для мужчин. Сказать, мужички, готовы? Давайте будем говорить о вас. А говорили о ком? 2 дня. Опять о женщинах. Так вот, самые сильные обиды для души может принести любимый человек, близкий. И если мы эти обиды не переносим, если мы включаем ненависть или нежелание жить, то мы боль души не проходим. Вспомним все моменты, когда нас спасали, лечили через боль души, и сохраним любовь тем, кто нас лечил, через кого нас спасали. Прошу. Хорошо. Так, ну что, перерыв 1 час. Состояние держим. Через час встречаемся. Все, перерыв. У меня сейчас в перерыве пошло ухудшение состояния, начало ломать. У меня была мысль сейчас приехать, извиниться, заканчивать семинар. Все-таки попробовал посмотреть, что происходит. Происходит у меня какое-то нарушение, которое связано с вами. Я начал думать, что что-то я вам неправильно сказал. А информация – дело очень серьезное, как вы знаете. И вот я начал думать, анализировать. И вдруг, кажется, понял. Я вам говорил о том, что я хотел соединить науку и религию. В принципе, я был уверен, что у меня это получается. И в принципе, я был уверен, что у меня это получилось. Потому что у меня есть логический анализ, и есть у меня понимание того, что Творец не может быть понят полностью, что умом Творца не познать, и должно быть чувство, и чувство должно быть на первом месте. Но понятие гордыня настолько тонкое, неуловимое, изощренное, что иногда считаешь, что ты его победил, ты все-таки оказываешься у него. Гордыня связана с таким понятием, как корость. Согласны? Так вот, я говорил, что если человек молится только для того, чтобы выздороветь, чтобы улучшить свои дела, и молится постоянно, то это фактически магический обряд. Это заклинание для того, чтобы получить желательное действие. То есть это язычество. Единобожия здесь нет. Для чего молится единобожник? Для того, чтобы стать счастливым, чтобы ощутить единение с Богом. То есть он реализует свой смысл жизни, он хочет стать счастливым. А высшее счастье – это любовь к Богу. Так вот, я эти 2 дня говорил вам о том, что нужно молиться, нужно лучше очищать душу, и тогда есть шанс на спасение цивилизации. Согласны? Так вот, плюньте на цивилизацию. Не так это значимо по сравнению с искренним обращением к Богу. То есть вдруг до меня дошло, что когда мы молимся не для того, чтобы себя спасти, даже детей, а чтобы спасти цивилизацию, очищаем нашу душу и молимся, то это та же корость, только вселенского масштаба. Представляете? То есть нужно забыть о любых интересах. И причем, чем больше интерес, я же молюсь, чтобы цивилизация спаслась, тем опаснее и глубже заходит корость в наши души. Уж лучше молиться: Господи, дай мне здоровье, денежек и так далее. Честнее будет. А здесь завуалированная тонкая корость, потому что меня шибануло сейчас на перерыве очень серьезно. То есть сознание опять, оно вылезло, и оно незаметно подложило. Ну спаси, помоги человечеству. Брат, ты же можешь, ты же диагност, целитель. Спаси человечество. В молитве человек должен испытать ощущение счастья от соединения с Богом. Если человек, скажем, в критической ситуации, он может, обращаясь к Богу, чего-то попросить. Христос говорил, просьба выполняется. Но это в критической ситуации, когда человек как бы готов потом за свое спасение заплатить, отработать, жертвовать, улучшать себя и так далее. То есть мы можем просить у Бога не только любви, но в принципе мы, молитва-то все-таки не для того создана, чтобы что-то выпрашивать. Такие дела. Да. Давайте сейчас тут же всю сверхстратегию, все понятия, порядочность, нравственность на помойку. Почему? Да потому что оно является таким и таким. Просто еще раз хочу сказать, что мы на тонком плане едины, и наша гармония передается всем. А как передается, где, сколько и так далее, это не наше дело. То есть Бог решает, что, кому, сколько и так далее. В этом плане помните, что Христос говорил? Он говорил, сколько ты получишь за работу, не твое дело. То есть, вернее, договорились, если другой кто-то получил или больше, или меньше, ты получил свое, на других не смотри. Поэтому, когда мы начинаем брать на себя роль спасителей человечества, помочь цивилизации и так далее, то мы рискуем. То есть мы должны понимать, что мы же должны своих детей спасти, правильно? Я должен себя спасти, должен. Я знаю, что любовь к Богу дает здоровье, знаю. Значит, я молюсь с каким-то элементом корости, да. Но он должен быть вторым. Корость непреодолима, потому что, чтобы корость преодолеть, надо себя уничтожить. То есть, если я знаю, что быть нравственным выгодно, что я буду здоровым, а в этом написано в Библии, то я буду нравственным сначала исходя из соображения выгоды, а потом из соображения любви. А на выгода все равно где-то там будет. Если я молюсь, очищаю свою душу, зная, что я этим помогу не только себе, но своим детям, это корыстно, да. Но если, так сказать, у меня в первую очередь ощущение счастья, так сказать, выполнение своего предназначения, а потом все остальное, то это нормально. А на внешнем уровне, то есть на глубинном, на божественном плане, главный импульс – это единение с Богом. А на внешнем уровне я должен заботиться о себе, естественно. Это святой человек, который живет только в режиме божественном, он, как говорится, выключает человеческую логику, он о себе не заботится. Он не одевается особенно, он особо не ест, так сказать, не пьет и так далее, и жилище у него. То есть он хочет жить только в режиме божественном. Почему Христос и говорил, вот Иоанн Креститель не ест и не пьет, вы говорите, что он от дьявола. А Сын Человеческий пришел и ест и пьет, а вы говорите, он тоже от дьявола. Помните, что было сказано? То есть о чем здесь говорит? Христос мог жить в двух режимах, Бога Богова, Кесаря Кесаря. Но главный режим, там абсолютный приоритет божественной логики. А на внешнем приоритет человеческой нормальной. Божественная человеческая логика где-то смыкается. Я обязан заботиться о себе, любить себя, обязан заботиться о детях, я обязан спасать человечество, свою страну, человечество, и для этого что-то делать. Но, когда я молюсь только для того, чтобы спасти человечество, чувствуете? Вот тут и начинается незаметная и опаснейшая как корость. Гордыня может безумную вырасти. Хотя я же, я забыл о себе и молюсь, чтобы человечество выжило, там, стало благотворным, улучшилось и прочее. Это не мы решаем, это Бог решает. То есть на внешнем уровне я имею право на свою волю, желание помочь и спасти, а на внутреннем я имею право обращаться к Богу и приводить свою душу в порядок. Вот логика. В принципе, логично я ответил. Естественно, корость. Есть корость личная, есть корость семейная, есть корость человеческая. Различные уровни. Поэтому нужно, так сказать, понимать, что о ком бы мы, о чем бы ни думали, если у нас первый импульс, желание, что такое помочь? Это спасти жизнь и судьбу. Значит, когда мы говорим о спасении человечества, что нужно всем молиться, что мы делаем? Мы поклоняемся жизни и судьбе, и дикую гордыню в молитве выращиваем у себя. Дьяволизм. Нормально? То есть, что меня спасает и выручает? У меня все процессы идут в сотни раз быстрее, чем у других людей. Сколько гуру по всей земле собираются и говорят, давайте молиться за спасение человечества. И занимаются дьяволизмом. Их накроет, но их накроет лет через 50. Или в следующей жизни, за их тенденцию. А меня накрыло на второй день. Ситуация, еще раз говорю, я вообще был весьма растерян на перерыве. То есть у меня, я просто разваливался на глазах, думаю, почему? Потому что я беру диагностику, я нанес вред вам. Нормально? Чем? И вот я, так сказать, лежал час и думал, чем я мог нанести вам вред. Оказывается, вот благими помыслами. Потому что когда мы говорим о Божественном, здесь должен быть только один алгоритм. Да. Дело в том, что понятно, что мы желаем всего вам здоровья, и об этом какая-то вообще корысть, конечно. И так за вас переживаем. Наверное, мы переживаем за себя. Не дай Бог что-то с вами. Мы все, давайте переживания превратим. Что такое переживание? Это стресс. Стресс должен во что превращаться? Энергия стресса в любовь к Богу. Есть переживание, молимся, принимаем Божественную волю. Вот давайте с этого и начнем. Абсолютное принятие Божественной воли с благодарностью и любовью. Прошу. Хорошо. Еще раз хочу сказать, стратегические цели спасения государства и человечества, это работает великолепно и должно работать на внешнем уровне. Это участие в социальной жизни, в экономике, в политике, это развитие человека. Если я хочу спасти своих детей, я должен думать и о спасении человечества в том числе, это логично. И вот для этого на внешнем уровне человек предпринимает какие-то действия. А на внутреннем, так сказать, на божественном уровне, человечество – это ничтожный пустяк по сравнению с любовью к Богу. Поэтому оно не должно выходить на первый план, иначе тогда все рассыплется. Это для нас, человечество, что-то невероятное. Выживание человечества – это задача номер один. Во вселенских масштабах мы пылинка, мы меньше пылинки. И вот когда то, что, так сказать, невероятно велико, то, что составляет суть Вселенной, мы пытаемся запихнуть на второе место, а на первое поставить интересы, так сказать, большой группы людей – проблемы. Сергей Николаевич, да. Может быть, чтобы как-то, не знаю, компенсировать эту корость в любой молитве, которая содержится, может, стоит ввести необходимые условия, как бы, всего, не навредить, то есть не то, чтобы спасти, хотя бы не навредить ни себе, ни другим. Нет, просто в молитве, я хочу сказать, что в молитве одна логика, а в нашем сознании, в поведении другая логика. На сознании мы обязаны думать о спасении своих детей, своей семьи и человечества. Обязаны думать. Если мы не будем думать, а будем, как поросята, смотреть только перед собой, то это разрушение. А когда мы начинаем в молитве обращаться к Богу, мы должны забыть о своих интересах личных, об интересах своих детей и об интересах человечества. Мы должны думать только о том, что любовь выше всего, и о том, что мы, так сказать, открыты и принимаем божественную волю. То есть я хотел сказать, что не надо логику человеческую переносить на логику божественную. Они бывают противоположны. Вот что я хотел сказать. Сергей Николаевич, да. Когда молитвы перечисляешь о родственниках, детей, мужчин и так далее, это нарушение будет, да? А в молитве с какой целью вы перечисляете? Бог дал любовь, спаси и так далее. Ну, может быть, только... Когда вы думаете или произносите мысленно или вслух слово «спасение», вы должны иметь в виду не физическое спасение, потому что иначе гордыня непреодолима, инстинкт самосохранения резко выходит на первый план. Слово «спасение» однозначно – это спасение души, это спасение любви в душе. Вот только в таком аспекте. Почему евреи не приняли Христа? Знаете почему? Потому что понятие спасения трактовалось, понятие Бог трактовалось через сознание, и понятие спасения трактовалось через сознание. А сознание привязано к телу, к инстинкту самосохранения. Поэтому автоматически идея воскресения была привязана к телу, к физическому телу. То есть считали, что люди реально в физических телах воскреснут. И когда придет Мессия, Спаситель, Он спасет людей физически всех. Спасение, в первую очередь, физическое. Вот в этом особенность, скажем, традиции иудаизма. Если мы посмотрим на нынешние традиции православия и католичества, мы увидим, что они ничем не отличаются от иудаизма. Христос говорил о спасении души. Для этого Он должен был умереть, чтобы доказать, не тело спасается, а душа. Что суть спасения человека и суть воскресения, не тело будет воскресать, душа должна воскреснуть. А душа воскресает через обращение к Богу, через свою трансформацию. Это и есть воскресение. Но его никто не понял. Все вернулось на те же, на ту же стезю, что и 3-4 тысячи лет назад. До сих пор в православии и католичестве считается, что воскресение людей произойдет в физических телах. И вот они повылезают из гробов, руки-ноги пособирают. Ну, фантасмагория, но люди в это свято верят. И начинается дальше хаос в голове, а потом мы видим атеистов, которые говорят, не, я в эти бредни не верю. И правильно делают, что не верят. Вот логика. На самом деле в православии, очень недалеко ушло от иудаизма. По всем параметрам, если смотреть, то же самое, критика внешняя, вроде мы другие, а очень много моментов, которые, как говорится, старые мехи-то остались. Вот смотрите, записка. «Позвольте выразить вам огромную благодарность за ваш труд и желание помочь всем нам в понимании мира. У меня вопрос к вам как личного характера, так и по поводу общения участников на форуме, на вашем форуме. Хотелось бы научиться реагировать на ситуацию в самом начале, или лучше до нее, правильно, без осуждения, желания отстоять свою правоту. Указать другому на его промах. Ведь потом бывает очень стыдно за то, что в который раз чувство правоты выходит на первое место. Хотелось бы научиться воспринимать чужие ошибки и заблуждения с любовью, как часть пути обоих сторон в познании Божественного. Я написал на сайте, сначала у меня была скайп-конференция, потому что ситуация назрела. Сначала грызлись два форума, отменили один, теперь грызутся на одном форуме. То есть почерк остался тот же самый. Как ни собирай, все пулемет получается по схеме. Так вот, естественно, я написал, что преодолеть гордыню – это весьма сложная тема. Легче объявить об этом, чем преодолеть. Потому что человек отчаянно цепляется за свое сознание, за свое понимание, потому что это контроль над ситуацией, полностью потерять контроль. Когда все рушится, и ты абсолютно беззащитен, это невероятно трудно и тяжело. Я об этом говорил в первых книгах. И только сейчас я осознаю, насколько это тяжело и опасно и серьезно. Поэтому я к этой теме и возвращаюсь. Поэтому я написал, преодолеть инстинкт самосохранения сложно и тяжело. Но надо пытаться. Так вот, это то, что я написал в обращении к читателям сайта. Но я при этом понимаю, что начинать надо с себя. Я понимал, что, если такая грызня идет, что-то связано с системой моих исследований, что-то не то. И вот только недавно это до меня стало доходить. Для чего собираются участники на моем форуме? Знаете для чего? Чтобы лучше понять систему. Чтобы углубить понимание. И чем больше они углубляются в понимании, тем больше гордыня, и тем больше озверение, и тем больше они перестают чувствовать, что они единая команда, что они на одном поле. Было два разных поля, грызлись, на одном грызутся, свяжи их вместе, загрызут друг друга. Потому что цель какая? Понимание. Цель – инстинкт самосохранения. И они обречены. То есть я тут вспомнил как раз, почему я говорю, что мы недалеко ушли от иудаизма. Меня поразила вдруг мысль о том, что написано в Евангелиях. Есть очень интересный эпизод. Вот перечитайте Библию, не глядя на общие моменты, а анализируя детали. Есть, не помню в каком Евангелии, эпизод, когда Христос незаметно подкрался к своим ученикам и подслушал их. Помните? О чем они спорили? О чем они спорили? Так вот, человек должен соревноваться. Они соревновались в том, что было главной их целью и смыслом жизни. Кто круче, кто ближе, кто статуснее, кто умнее, кто продвинутее. И каждый доказывал, что он выше других. Они не соревновались, кто более любящий, кто более добродушный. Потому что чувства сложно параметрами измерить. Трудно. Вот один добрый и другой добрый сказать, а вот тот добрее. Ну, извините, не получается. Поэтому здесь соревнования, конкуренции нет на уровне души. Есть тенденция, ощущение любви, ощущение единства. Ощущение, мы вместе одна команда, мы вместе хорошо, давайте другим помогать. То есть взаимопомощь, сотрудничество. А что вместо этого? Вместо этого бешеная концентрация на сознании. А дальше гордыня, превосходство и так далее. Так вот, именно от этой схемы, именно эта схема, где человек соревнуется не в любви, не в тепле, не в единении, не в создании общего поля, а наоборот, в раздроблении общего поля на куски. Именно эта тенденция смертельна для человечества. Если человечество не преодолеет инстинкта самосохранения, шанса выжить не будет. И христианство дает механизм преодоления инстинкта самосохранения. И Христос укоряет своих учеников. То есть он понимает, они ходят с ним 3 года. Он им объясняет, что любовь на первом месте, а у них бесполезна. Установка не меняется. Хотя обратите внимание, почему он взял рыбаков? Потому что когда человек уже, если человека учили правилам дорожного движения, а его надо переучивать, это в 10 раз больше труда, знаете об этом. Если ничего не знает, учится легко. Если уже чему-то научили неправильно, это такая головная боль его переучивать. Так вот, их надо было, так сказать, более-менее образованных надо было переучивать. А самый образованный кто из них был? Иуда, менеджер Христа. Потому что он умел читать и писать. Поэтому он был обречен. Что мы видим? Прошло 2000 лет. Я пытаюсь, как исследователь, понять смысл мира, смысл жизни. Я пытаюсь это понять и, так сказать, вам об этом сообщаю. Понимая мир, я начал понимать Библию. Я иду не от Библии, я иду от своих исследований, от своего видения мира. Но оно оказалось, так сказать, пересекается со всеми, со всем том, что изложено в священных книгах. Если бы я шел от Библии, я шел бы от поверхности, от формы, я бы ничего не понял, потому что по форме не понять содержание. А когда идешь на внутреннее понимание, желание познать мир и понимаешь, что это познание Творца, вот тогда можно, познавая мир, видеть Библию. Так вот, и понимать Библию. И вдруг я, так сказать, с легким ужасом понял, что я говорю о том, что нужно преодолеть инстинкты, я говорю о том, что 2000 лет существует христианство, и вдруг я вижу, что те люди, которые являются весьма и весьма подкованными, которые собираются на форуме, читали мои книги, от которых можно ждать результата, вы даете ощущение единства. Никакого единства. Никакого душевного тепла. И получается, что на форуме собрались все иуды, а их главный руководитель сидит перед вами. Вот логика, понимаете, главный иуда. То есть мышление-то наше, оказывается, не изменилось. Вот логика. Так что работы, ну, будем надеяться, что будет меняться. Работы много. А можно уже все про форум? Про форум, да. А можно маленький вопрос? Пожалуйста. А вот вы в Самаре говорили, что все-таки критика, ну, в какой-то степени нужна. Критика необходима. Да, и что форум выглядит как выхолощенный рай, искусственно созданный. А вот, Нет, форум не выглядит как искусственный рай, это многие говорят. Дело в том, что, понимаете, в нашем понимании демократия слишком быстро превращается в хаос и хамство. Мне модераторы жалуются. Мы устали от того, что люди просто откровенно хамят. Иногда, сказать, достаточно интеллигентно, но идет тема хамства, подавления других, превосходств. Мне прислали недавно скрин. Человек пишет в критике, в разделе критика. Вот посмотрите, Лазарев сидит такой божок. Вот он только диагностирует и диагностирует. А все должны как рабы ему подчиняться. Стадо. А вот он сидит, диагност, и без него никуда. Ни влево, ни вправо. Как он скажет, так и делаете. А самостоятельности у людей нет. То есть человек написал, может быть, не совсем точно, но ощущение он поймал. Вот эта вот тема, когда я только теоретизирую, а практику не переходит. В принципе, я как раз начал переходить, и тут попалась эта тема критическая. То есть человек не всегда критику может правильно оформить. Но когда эта критика идет без оскорблений и желания унизить, а желание разобраться, то тогда эта критика на форуме присутствует. Но мы слишком легко... Вот знаете, что такое хулить Духа Святого? Вот когда я критикую религию, скажем, католическую, православную или какую-то еще, если я утрачу чувство любви, то хула на человека, как говорил Христос, простится. А если я, критикуя священников, начну внутренне критиковать религию, православную или католическую другую, то это и есть хула на Духа Святого. Люди несовершенны, а религия – это дорога к Богу. И никогда дорога к Богу не будет совершенной, она будет улучшаться, меняться. Но ругать дорогу к Богу – это перекрывать дорогу к Богу. Поэтому любая религия не подлежит осуждению. Мы критикуем не ее стремление к Богу, а критикуем, скажем, неправильные человеческие представления и трактовки, которые внедрились в религию. Это очень опасный и болезненный процесс. Потому что я вынужден, видя проблемы, критиковать религии, Но одновременно я понимаю, что если я чуть-чуть скачусь на какое-то внутреннее неприятие религии и критику как ее как религии, это для меня может окончиться смертью. Тяжелый процесс и опасный. Но с другой стороны, если не давать анализ, то религии спокойно, религии умирают. Умирают на глазах. Если умрет религия, а христианство, более того, не просто умирает, христианство убивают сейчас в Европе и в Америке. Целенаправленно, по-разному. То есть вот, то, что было в России 150 лет назад, когда люди отказывались от Бога, то, что было 100 лет назад, когда они демонстративно отказались от Бога, а потом начался внутренний процесс распада, и до сих пор Россия из-за этого вымирает. То же самое сейчас творится на Западе. Но на Западе это будет гораздо более, так сказать, серьезных последствий и масштабов, гораздо более опасных. Поэтому и вот здесь без диалектики не выжить. Если я буду в системе, так сказать, православной или католической, только ругать или только хвалить, это будет катастрофа. Потому что если я буду только ругать священников вместе с религией, я не жилец. Можно только хвалить и видеть, наблюдать, как они умирают. Без диалектики здесь не выжить. Вот я пытаюсь диалектику освоить и с вами об этом говорю. Еще раз говорю, я не преподаватель, не гуру, который все знает. У меня есть понимание, я с вами делюсь. Кстати, вот насчет того, как убивают религию, веру. Можно последний вопрос? Подождите. Моя дочь сейчас в Америке, в Бостоне. Вчера ездила с преподавателями в церковь, похоже, протестантскую. Но в Америке в основном протестантские. Была поражена, так как до этого была только в наших православных храмах. Все сидели, слушали, вместе попели, и все. Никто не стоит, никто не молится. Говорят, это так несерьезно. Какая же это церковь? То есть поют песни, радуются, клуб по интересам. Это очень хорошо. Но к религии это не имеет отношения. Вот, так сказать, то есть религия умирает по-разному. Где-то при прямым механизмом толерантности, запрещения крестики носить. И этот процесс будет усиливаться. Вот как в России это шло до полного отрицания религии, то же самое будет происходить с католичеством. Мне в голову пришла парадоксальная мысль. Знаете, кто спас православие? Коммунисты. Возникает вопрос, они же убивали священников. Как же они могли спасти православие? А знаете, как они могли спасти православие? Потому что, так сказать, начав истреблять священников и остановив процесс развития церкви, они остановили процесс распада церкви и превращения в коммерческую структуру. А в католичестве этот процесс остановлен не был. И католическая церковь ушла за уровень гордыни, ушла за уровень уже, так сказать, подошла к уровню тела. То есть, если говорить по энергетике, католическая церковь ушла за красную черту, судя по всему, и протестантская. А православие за счет того, что было торможение, тенденции к превращению в коммерческую структуру, коммерческий бренд есть, но все равно православие за счет, может быть, этих несчастий и сохранило веру и вот внутреннюю энергетику, без которой сейчас просто не выжить. Какие вопросы у вас? Правило 3.26, которое запрещает любое критическое замечание в адрес модератора. Оно нормально существует? Любое критическое в адрес модератора, я думаю, это неверно. Я поговорю о том, что в принципе это абсолютизм. Я не знал об этом. 3.26 говорите? 3.26, хорошо, я считаю, критиковать модераторов можно. Но если меня критикуют, то что модератор, пардон, тут по неволе за живое берется. Меня критикуют, а там написано завуалированная администрация, но имеется в виду любой действующий модератор. В последнее время меня все мучает вопрос, правильно ли большинство людей молятся и обращаются к Христу, а не к Богу, и к тому же называя Христа Господом, как это учит Церковь, хотя сам Христос всегда говорил, что Он Сын Божий, а не раб Божий. Мне кажется, что схема «Господин раб» не подразумевает присутствие любви в высшей степени. Понимаете, здесь очень интересный момент. Я все время как раз критиковал взгляды, понятия «раб Божий», оно закрепляется. Тем более, когда Бога не видишь, а видишь священника, то раб Божий это автоматически переносится на священника. И это модель. Ты раб, ты избранный, ты не подвластный критике. А я грешный раб, который подвластен, это есть византийская модель. И она связана с православным мышлением. Как это ни горько, ни печально, но я говорю то, что я думаю. Я считаю это опаснейшей тенденцией. Я говорил о том, что понятие «раб Божий» относится к иудаизму. Раб – это тот, кто беспрекословно выполняет волю Господина. Согласны? А в иудаизме есть 613 заповедей, которые нужно беспрекословно выполнять. Ну, времена меняются, что-то меняется, но, так сказать, смысл заповедей нужно исполнять. То есть в этом смысле человек не просто раб кого-то, а он просто должен беспрекословно выполнять заповеди. А в христианстве-то нет такого количества заповедей. Поэтому слово «раб» теряет свой смысл. В иудаизме есть понятие «раб», который заключает договор с Богом. Раб не заключает договор с Богом. Это сотрудничество, это партнерство. Поэтому в иудаизме есть переходный этап. Раб, переходящий в состояние партнера. Если ты ближе к животному, ты раб. Выполняй и ни о чем не думай. Если ты выше уровня, ты уже партнер, ты уже сотрудник Бога. Ты уже понимаешь, что если ты идешь в правильном направлении, Бог тебе помогает. Если нет, Бог тебя наказывает. То есть ты уже взаимодействуешь с Ним. У тебя есть воля, у тебя есть право голоса. А у раба нет воли. А Христос идет дальше. Надо сказать, сотрудник, раб-сотрудник, он все-таки главный рычаг – это страх. Это наказание. И у раба, в принципе, и у напарника. А вот у сына, тот, кто един с Богом, страха нет. Если я часть Творца, если Он мой Творец, Он меня любит, и значит мне бояться нечего. Если и будет Он мне посылать болезни и несчастья, то это мое спасение, вразумление, воспитание. Это не наказание с точки зрения, это не месть. Поэтому сама христианская постановка приводит к искоренению страха перед Богом. И именно это подрывает корни греха. Корни привязанности и корни гордыни. Но вот здесь маленький нюанс. Один человек находится в первом классе, другой во втором, третий в третьем. Так вот, когда приходят, скажем, дети куда-то, их распределяют по уровню и их возможности. Так вот, если человек не идет наверх, если он не развивается, не, так сказать, не заботится о своей душе, то для него привычнее состояние раба. Если же он начинает развиваться, если он нравственно себя ведет, если он соблюдает заповеди как бы не из-за страха, не из-за страха за совесть, то это уже сотрудник. А если он понимает, что заповеди помогают ему ощутить любовь, и без любви просто душа умрет, и в этом счастье его огромное, и он делает уже просто потому, что понимает, как это нужно, это уже Сын Божий. Так вот, мы одновременно, как я понял, одновременно являемся рабами, сотрудниками и детьми Божьими. И вот степень раба, сотрудника или сына Божьего и определяется нашим уровнем. Мы можем переходить. Но когда нас называют только сыном Божьим, у нас может быть безумная гордыня. И вот, скорее всего, православие не смогло принять вот этот тезис, что мы дети Божьи, потому что, сказать, почувствовали, что начинает разносить. То есть человек может, я сын Божий, сказать, мои желания – это желание Бога, я все, что хочу, то и делаю. Вероятно, 2000 лет назад, сказать, формулировать это так, я Бог, по сути дела, я Божий сын, люди не могли, они были не развиты. Поэтому Христос бросал зерна, которые рано или поздно должны были произойти. И только через 2000 лет мы, может быть, сейчас имеем право себя называть детьми Божьими. Не забывая, что мы можем быть рабами и сотрудниками в зависимости от нашего состояния, но больше устремляться к состоянию детей. Поэтому, как это ни странно, я думаю, что тема «Раб Божий» в православии помогла сохранить опасность, исходящую из гордыни. То есть вот это понятие «Раб Божий» – это унижение себя, это в какой-то степени унижение гордыни. И может быть, нелепо выглядит снаружи, оно может иметь свои обоснования. То есть в религии никогда нельзя, я понял, логикой, лобовым вариантом решать. Вроде бы раб Божий – источник рабства. А на самом деле, может быть, это и спасение от гордыни, которое сейчас пожирает человечество. И сейчас, может быть, православие приходит к той идее, что человек не только раб, но сотрудник и Сын Божий. И знаете, что было любопытно? Я был в Питере 2 недели назад. И я периодически смотрю телеканал «Спас». Самое интересное. Причем этот телеканал, «Союз» есть. Вот в Крым я приезжаю, там канал крутится официально, и все. В России нет официально. Логика странная, конечно. Причем Россия, потому что говорят, другие религии обидятся. Вы знаете, что Россия является монорелигиозным и мононациональным государством? Знаете об этом? На самом деле Россия – это русское государство, русское православное государство, если говорить о международных европейских нормах. Если больше 80% верующих одной религии, то это считается монорелигиозное государство. Если больше 80% какого-то коренного населения одной национальности, то это мононациональное государство. Поэтому по европейским меркам Россия – это мононациональное и монорелигиозное государство. Как это ни странно. Но то, что Россия объявляет многонациональным государством, в этом есть резон. Потому что в России пытаются удержать православную модель, христианскую модель, где другие народы не подавляются, не истребляются, не закабаляются, а они должны быть равноправными, их нужно поддерживать, развивать. Это только в России. Россия – это модель мира. Поэтому если вот эта модель выживет, то тогда выживет все человечество. О чем это мы говорили до этого, я уже не помню. Телеканал «Спас». А, да, телеканал «Спас». Так вот. Там сидит священник и прямой эфир. Звонит женщина. Здравствуйте, я такая-то, раба Божья такая-то. И все, я раба Божья, раба Божья, раба Божья. Передача заканчивается. Заставка, и там написано, мы дети Божьи. То есть тенденция все-таки, я из чего сделал вывод, тенденция наблюдается. Большая благодарность за ваши труды. Несмотря на постоянную работу, понимание, желание измениться, прогрессирующая слепота, остигматизм, не могу подобрать очки. Это ревность, я знаю. Дело в том, что то, что я раньше называл ревностью, называется, в принципе, привязанностью души. Она сбрасывается на гордыню и на ревность. Поэтому часто под ревностью лежит гордыня, а под гордыней привязанность души. А что такое привязанность души? Это не просто ревность, это не перенесение боли души. Это, или, скажем так, вот женщина, ей изменил муж, обидел любимый, а она взяла и полезла в петлю и повесилась. И потом у нее бешеная программа самоуничтожения, которая там сидит, которая будет взрываться и ее рот уничтожать. Начинает читать мои книги и полезла. То по ушам ударит, то по глазам, то по щеполовой, то судьба развалится, она в шоке. Что я тут могу сказать? Не читайте книги, передохните. Отдохнули, читайте книги вперед. То есть, что я тут могу сказать? Книги, семинары, диски, молитвы, все возможное не дает результата. Значит, понимаете, книги, семинары, диски дают чистку. Поэтому это теория. Теорию получили, попытайтесь действовать больше на практике. Практика – это диета. Сядьте на диету. Вот мне женщина одна написала, я начинаю, сказать, приходить к тому, что нужно питаться один раз в день. Иногда второй небольшой, потому что я чувствую, у меня энергия поднимается. Если я ем больше 2 раз в день, у меня энергия падает. Говорит, более того, я заметила, что если я, голодаю, один день, то на другой день у меня кожа улучшается. Один день всего, с отрешенностью и так далее. Так вот, если вы хотите реально, вы получаете чистку, так перед чисткой садитесь на диету, на голодание. Садитесь на вегетарианство, потому что, еще раз говорю, тяжелая мясная пища на агрессию усиливает. Отрешитесь. Есть очень интересный момент. Я как раз в Питере. Я уехал в Питер и 10 дней сидел один в квартире. Думал о всех своих проблемах. И знаете, к какому выводу пришел? Почему у людей молитва не получается? Потому что когда ты живешь в социуме, с окружающими людьми, ты живешь в режиме гордыни. Это режим судьбы. Надо то, надо это, надо то. И вы не выключитесь из этого. А когда человек уединяется, он делает только то, что хочет его душа. Хочу – делаю, не хочу – не делаю. Я валялся целыми днями на диване, думал, размышлял. И вот через какое-то время стало пробиваться какие-то новые ощущения и новые чувства. Потому что периодически нужно жить в режиме души. И вот когда есть уединение, вот тогда начинает молитва работать. Тогда что-то начинает меняться. Тогда молишься, и в голове что-то начинает просто физически шевелиться. Какие-то начинаются реальные изменения. Так вот, еще раз хочу сказать. Выброс энергии, закаливание, спорт, физические упражнения – это выброс энергии, одновременно внешняя энергия тянет за собой тонкую. Диета, пост, воздержание, голодание, скажем, по фазам Луны, умение улыбаться тому, кто тебя обидел, умение не повышать голос, когда на тебя голос повышают, то есть умение сохранить режим добродушия, когда к тебе агрессивно относятся. Умение заботиться о других, говорить комплименты. Умение любить себя и жить не только вот надо, а вот я хочу, я это делаю. То есть позволять душе реализовывать свои желания. Так вот, когда человек... Вспомните, как Христос говорил про тяжелые болезни. Чем лечатся тяжелые болезни? Постом и молитвой. Сначала пост, потом молитва. Так вот, сначала элементарная, так сказать, схема приведения на физическом уровне организма в порядок. На физическом уровне, через диету, голодание, это, сказать, вот все эти моменты правильного питания прошли, давайте духовный уровень. Это уединение, это правильный образ жизни. И вот потом уже вы готовы к тому, что называется очищение души. В душе я прощаю всегда, я добродушный человек. А как внешне поступить, если одно и то же повторяется снова? Еще раз говорю, я постоянно... Понимаете, в чем дело? Меня вот представители православия критикуют. Лазарев что-то там городит про какую-то диалектику, про какие-то там противоположности. Так это Христос городил тоже. Перечитайте Библию. То одно говорит, то другое. Взяли одно, про другое забыли. А без этого, ну никак. Я говорю, внутренне любите человека, а внешне, так сказать, воспитывайте его. Любовь к ближнему – это не только помощь его телу, это помощь душе. А помощь душе чаще всего – это что такое? Кто подскажет? Это ограничение инстинктов, это ущемление человека. Поэтому его ущемить – это его спасти. Я приводил пример. Ребенок не должен хватать куски между едой, иначе может быть диабет. Нельзя допускать, чтобы ребенок хватал куски, потому что только захотел, тут же ему дали. Не бывает в жизни так, только захотел, дали. А он привыкает. И он эту схему переносит на людей. Захотел, дайте, не дали, в истерику. У меня внучка на пол упала, начала дрыгаться, кричать, что-то там. Я подбежал, ее отлупасил, сказал, что при мне все закончилось. Так вот, я приводил пример. Собачка, сучка, у нее щенята, один подполз, у нее четкое время кормления, один подполз не вовремя, она его зубами прикусила так, что визжал. Животное понимает, нельзя попустительствовать, сказать, желание. А уж люди подавно. Похоже, ревность я все-таки не прохожу, так как милый продолжает крутить головой по сторонам на других женщин. Убеждая меня, что я хорошая и лучшая. И лучше найти невозможно. Нужно внутренним состоянием притягивать. Первое, второе. Я еще раз хочу сказать. Если мужчина привязывается, умирает он. А если он привязчивый? Тогда либо он импотент, либо покойник, либо развелись. То есть схема какая? Можно, так сказать, не обижаться, можно просто развестись, тогда решается проблема. Я приводил пример супруга. То есть... Здесь просто четкий конкретный развод. Или она должна мучительно, серьезно меняться. Вот логика. Я приводил пример в Волгограде. Адриана Челентано снялся в фильме и никак не мог после этого с Арнеллой Мути, как бы, прервать отношения. Жена бешено ревновала. и махнула рукой, рассмеялась, когда он ей сказал: «Послушай, ну измена это же как техосмотр для машины. Раз в год надо проходить, ну как ни крутись». То есть, понимаете, мужчина по-другому устроен, чем женщина. И поэтому, сказать, когда женщина пытается, сказать, чтобы мужчина выглядел так, как ее идеал, то она должна его превратить в женщину. Мужики в бабы превращаются. У меня в душе целый океан чувств, благодарность за ваш труд, спасибо. Я заметила, что в последнее время, когда я пытаюсь рассказать другим о вашем учении, я сравниваю его с таблицей Менделеева. На момент открытия в ней тоже было несколько пустых клеток, и позднее были открыты новые элементы. Ваше учение охватывает все области жизни, проявления и проявленные и непроявленных. В нем есть место для всего, и все связано со всем. Ой, перебарщиваете, наверное. Но приятно. Я думаю, что это единственное на Земле учение, ой, совсем хорошо, способное все обобщить, просто изложенное и доступное для всех. Понимаете, в чем дело? Судя по тому, что к нам подходит, пора уже не выбирать, а пора уже покупать. Пора уже приходить к простым выводам, обобщать их. И об этом уже пора задумываться всем. Кстати, люди начинают об этом задумываться. Если бы эта информация могла бы быть доведена до всех. Понимаете, в чем дело? Я хотел эту информацию довести до всех, и одновременно я понимал, она сырая. Если ее слишком поспешить с продвижением, то я делаю зигзаги, скажут, он предал нас, он по-другому говорит и так далее. Потому что все привыкли думать, гуру пришел, дал учение, закончено и все. Какое законченное учение? Вот я вам вчера, так сказать, обобщил, а сегодня я прихожу и говорю, я совершил чудовищную ошибку. Вы понимаете? Поэтому, так сказать, вроде бы с одной стороны, это когда люди знают эту информацию, да, женщины рожают здоровых детей. У меня практически все с бесплодием рожали после, так сказать, я даже не знаю супружеских пар, которые бы не смогли решить вопрос с бесплодием. Потому что меняется энергетика человека. Но одновременно я понимаю, что люди привыкли к готовому, так сказать, законченному учению, которое должно там всех спасти и так далее. Как всегда это как... То есть воспринимают это как религию. А я, так сказать, многого не понимаю, я излагаю то, оно как есть на самом деле. Поэтому, понимаете, сложно продавать товар, когда его еще не сделал. И вот здесь широкая реклама, как бы, так сказать... Я не знаю, с одной стороны, информация очень серьезная, с другой стороны, я еще много, вероятно, не понимаю. Поэтому, ну как сказать, кому надо, тот информацию находит, это я четко понял. И как только у человека возникает какая-то потребность, сразу же возникает, что-то происходит. На любом языке, мне пишут на всех языках мира, там просят, сказать, помощи и так далее. То есть люди интуитивно знают, куда, сказать, идти, когда им это надо. Когда программа «Бумеранг» была в час ночи, люди, сколько мне людей рассказывало, просыпаюсь 12:30, без 5 час, ничего не понимаю, включаю телевизор, тупо смотрю, программу «Бумеранг» просмотрела, легла спать. То есть интуитивно, если мы готовы, нам дают информацию. Просто люди, скорее всего, не готовы. И здесь бесполезно. Попробуйте накормить человека, который сыт. Он выплюнет то, что вы ему даете. Человек должен испытать голод. Вот голод, вероятно, скоро появится. Книжку на французском языке перевели. Всем наплевать на это. Никто не хочет читать. В Германии книжка по капельке. Я вообще удивляюсь, что она в Германии идет. Хотя бы там 1-2 экземпляров, то, что продаются, я удивляюсь. Это уже говорит о том, что в Германии, наверное, какой-то шанс есть. С моей точки зрения. Почему так мало переведено в Германии? Да. Как это мало? Почему 8, кажется, уже. Мало, потому что я вам скажу, затраты на производство книги, на печатание, на распространение, затраты требуют больших денег, а книжка не продается, она лежит на складах, убытки и так далее. То есть это все больше похоже на благотворительность, чем на какие-то моменты, понимаете? Это в России мгновенно с листа, да. А это 100-200 экземпляров в год? Нет, в месяц. Сергей Николаевич, можно, если кому-то интересно, когда я пробовала вот сделать рекламу вашей книги здесь, в Германии, у меня начались травмы. Но когда уже что-то пошло, я сказала, что делаю четко рекламу, серьезно. Понимаете, в чем дело? Я просто слезла по лица. Просто упала и по лица. Поэтому еще раз говорю, моя информация, она... Да, я на своей шкуре все испытал, она проверена, и поэтому она очень сильно воздействует. Человек, который к ней не готов, его начинает ломать. Поэтому многие, когда начинают соприкасаться с этой информацией, у них начинаются проблемы. Те, кто пиратские печатал книжки и получал большие деньги, потом умерли издатели. Мне не про одного такое рассказывали, или тяжело заболели. То есть информация реальная, информация серьезная. Последний факт. Какой-то парень решил перевести на китайский. Начал переводить. Он говорит, хотя бы для своей жены. Он говорит, на всякий случай, может быть, вам пригодится, я обратился к профессору из китайского университета. И он обещал помочь и начал помогать. Ну, понятно, что дальше? Нет, не умер. Он же не воровал, он просто бескорыстно хотел помочь. У него прихватило сердце так, что он улетел в больницу. И он сказал, идите с вашей книжкой куда подальше. Парень переводит пока один. Понимаете, люди не готовы к этой информации. Люди привыкли жить на внешнем уровне и привыкли не получать проблемы за свое, скажем так, неверное внутреннее состояние. А у меня этот процесс идет очень быстро, и через мои книги он также ускоряется. Ну что делать? Да. Сергей Николаевич, а вот в России последователей больше или меньше? Люди больше открываются? В России мои книжки в лед пошли первые с самого начала. Сейчас... Есть торможение определенное, то есть, ну как бы люди, то, что называется, наелись. Огромное количество литературы, многие у меня мысли воруют, в своих книжках излагают и так далее, под различными названиями, там, теориями и прочее. Но это все легко видно. Поэтому я бы не сказал, что сейчас к моей персоне в России какой-то интерес. А в Чехии? В Чехии интерес есть. Реально, мне даже спрашивали, почему в такой атеистической стране, как Чехия, такой, так сказать, серьезный интерес к моим книгам. То есть на фоне других книг, вероятно, интерес очень большой. Хотя я скажу, в России у меня ощущение, что все-таки, понимаете, может быть, я где-то в чем-то ошибаюсь, чего-то я не понимаю. Но я же не учение создаю. Я открываю законы нашей души. Законы, по которым живет наша душа, по которым существует наше тело. Законы причинно-следственной связи. Эти законы работают. Мы можем сказать учение Ньютона о всемирном тяготении. Но мы говорим закон Ньютона. Поэтому я открываю законы. И тот человек, который элементарно прочитает мои книги, он уже никогда не будет ненавидеть, лезть в петлю. Он не будет убивать своих детей. Он не будет отрекаться от любви. И у него будет здоровое потомство. То есть элементарно, если бы люди эту информацию знали, то, так сказать, Россия бы, с моей точки зрения, стала бы другой страной. Но любую информацию надо заработать. Если человек не прошел боли, унижения, испытаний, не сформировал желание идти к Богу, ему не дадут эту информацию, или он ее не поймет. Вот и все. Поэтому мое дело, так сказать, честно вам сказать о том, что со мной происходит, что я понял, а все остальное уже детали. Опять же, не будем переживать. Там наверху все уже знаю. Да. Чем отличается та часть человечества, которая хоть не с разбега, но приняла это учение от другой части? Не способной уже прикоснуться к ней. Надо сказать, в принципе, можно забыть о всех моих исследованиях, забыть о моих выводах, нужно понять только одно. Сказать... Есть главный закон Вселенной, есть ощущение единства с Богом, есть любовь в душе, есть нравственные заповеди, которые мы должны выполнять. В принципе, я, так сказать, несколько десятилетий шел своим путем, а в конечном счете все это уже оказывается давным-давно изложено, известно. Просто нужно это было понять и почувствовать. Я не хочу... Ну и так далее... да. Пример, когда президент сегодня отлично все сказал, что встает и хочет как-то момент комментировать. Ну как? А чего символ? Человек честный. Нет отношений, надо разводиться. Ну и что? Три года назад во время тяжелого развода у меня было видение. Случилось во сне. Но я бы не смогла назвать это сном, так как так реально оно было. Вначале перед глазами были яркие вспышки света. И в ту же секунду я поняла, что знаю все. Я имею в виду вообще все. Мне открылась информация вселенского масштаба, когда ни одного вопроса больше не существует. Потому что на все есть ответы, и они мне известны. Дальше я почувствовала, как Бог дотрагивается до моего плеча. И в мое сердце вливается поток любви такой силы, что пережить это кажется невозможным. Я понимаю, что я любима, и эта мощная неописуемая любовь наполняет меня с каждой секундой до того момента, когда уже невозможно дышать. И чтобы не умереть, я просыпаюсь. Почему открываются подобные истины, и накладывают ли они какую-либо ответственность на человека? Является ли это знаком, или это нечаянно, или нечаянно подгляденным в запретное закрытым моментом, который при желании можно будет еще раз пережить, и что для этого нужно сделать? Дело в том, что в критические моменты перед, так сказать, возможной гибелью в кризисные, всегда Бог дает шансы на спасение. Он дает их через людей, Он дает через каждого человека. Через пророков раньше, а сейчас, в принципе, каждый из нас, мне кажется, должен это все понять и почувствовать. И просто нужно к этому правильно отнестись. Если мы к этому правильно относимся, то мы понимаем, что мы прикоснулись к истине, а дальше мы увидели вершину горы, нам показали путь, а дальше все, так сказать, исчезло, теперь иди по тропинке. То есть вот это ощущение видения своей главной задачи, это большое счастье. Оно дается только через чувства. И здесь все нормально, все хорошо. Что я могу сказать? Только одно. Возьмите меня в ученики тогда. Я счастливый человек. У меня любимая жена и дочь. Волнует только высокое давление и ранняя смертность у мужчин. Но главный вопрос, по которому приехали с всей семьей, отсутствие у семьи детей. Вот смотрите, уже ответ, в принципе, зашифрован, заметили? Рано умирают мужчины. Высокое давление. Это что такое? Гордыня у женщин. Значит, были шибко умные, красивые, образованные. Принять унижение не могут. Соответственно, если гордыня не преодолевается, а накапливается по роду, что будет? Бесплодие. Или мужчина будет умирать. А почему мужчина? Потому что она рожает ребенка, она ему передает агрессию к мужчинам, и они вдвоем с ним справляются. Одна не могла справиться, родила двоих помощников, все, ухайдокали мужичка. Поэтому и не дают детей. Как долго надо терпеть хамство и унижение для своего блага? И когда вовремя отношения прекратить? После 8 лет брака я созрела уйти от мужа и разойтись. Ну, созрели и хорошо. Себя не научились воспитывать, других не сможете воспитать. Принципиально, понимаете, у любого человека, посмотрите ему в глаза, и вы поймете, он может меняться или нет. Поверьте мне. Если он хоть чуть-чуть может меняться, идти навстречу, есть шанс, вот и используйте шанс. Если не может меняться, не мечите бисера, уходите. Какие проблемы? Речь-то идет, когда человек воспринимает мое буквально, вот, приняла у жене, все, все бабы на колени, издевается, что не делает, все. Лазарев велел терпеть. Лазарев, пытался научить, как правильно относиться к ситуации. Сейчас много поздних браков. Ответьте, пожалуйста, может ли негативно сказаться на зачатии ребенка долгое нежелание женщины иметь детей? Я в 38 лет вышла замуж по любви, и вот уже год не могу забеременеть. С 27 лет читаю ваши книги. Ваше мнение, кто подскажет, кто поможет? На самом деле, честно говоря, я ответы уже эти давал. Когда у девушки молодой идет активная добрачная половая жизнь? Знаете, как это выглядит? Она предохраняется, и каждый раз у нее страх забеременеть, а страх – это отречение, уничтожение и ненависть. У нее включается механизм «я не хочу ребенка» на фоне любви. Все, что мы делаем на фоне удовольствия, проходит подсознание. А если это страх мужчин? Импотент? Какие проблемы? Мужчина сам отвечает, женщина в основном детьми, ну и потом сама. Вспомните нехитрый психологический опыт. Ребенку показывают игрушку, он ее боится, страшная игрушка для него, он плачет. Игрушку убирают. А потом ребенка сажают за стол и начинают его кормить. Помните они это? И далеко ставят игрушку, но ему хорошо. И он, так сказать, на фоне удовольствия спокойно ее принимает. Потом ее ближе, ближе, ближе, в конце концов он ее не боится. Почему? Потому что происходит на уровне удовольствия принятие ситуации. Так вот, в наше подсознание проходит то, что часто повторяется, и то, что идет на фоне удовольствия. Один серийный убийца, знаете, как стал убийцей? Я об этом говорил как-то, я еще раз повторю. Он увидел по телевизору, сказать, а телевизор сейчас, массовое явление убийства на телевизионном экране. Он смотрел какое-то убийство, причем вроде бы не в фильме, а где-то говорили о реальном каком-то убийстве. И он в этот момент испытал оргазм. И после этого он стал убивать. И ощущение оргазма испытывать в этот момент. Так вот, что получается? Когда молодая девушка получает наслаждение на фоне ненависти к собственным детям, чем чаще она занимается добрачной половой жизнью, тем меньше шансов у нее на здоровых детей. У нее формируется программа уничтожения собственных детей. Что происходит с женщиной, которая рожает поздно? Есть биологическое время, где-то с 18 до 23-25, когда организм требует, готов рожать. Это естественный ход эволюции. Миллионы лет, десятки миллионов лет. Женщина этот возраст проходит. Скажите мне, ради чего она его проходит? Карьера, образование, благополучие, удовольствие. Это что называется? Благополучная судьба. В переводе на наш язык как? Гордыня. Значит, в угоду гордыни она отрекается от любви к детям. И каждый раз в году, несколько десятков раз, у нее всплывает мысль. Будущие дети сбрасывают эмоции, которые может во сне идти или так далее. Надо бы детей родить. И она каждый раз что делает? Не хочу. И вот каждая появляющаяся мысль, чем чаще эта мысль повторяется, чем чаще она себе говорит, рано пока не хочу, тем она все серьезнее и формирует программу уничтожения собственных детей. Поэтому разнообразие половых партнеров – это, так сказать, конкретное стирание чувства любви, превращение, как главная цель, наслаждения. То есть это разрушение стратегических целей. Если долго живут даже с одним партнером и воздерживаются, предохраняются, рано или поздно формируется механизм уничтожения собственных детей. Поэтому то, что на Западе принято рожать после 30, это прямой путь к исчезновению западной цивилизации. Нормальный процесс. Когда гордыня вытесняет любовь, что должно быть? Должно быть ничего. Как вы относитесь к опытам Николы Тесли и всей бестопливой энергетики? На самом деле в этой теме есть огромный потенциал для развития всего человечества. Вы понимаете, в чем дело? Никогда не бывает только одних плюсов. Мы привыкли по религиозной схеме. Если это хорошо, то это только хорошо. Чем лучше что-то, тем хуже оно может быть. Чем большее наслаждение вы получаете от какого-то человека, тем большую боль вы получите, когда он уйдет от вас. Это закон жизни. Сила действия равна силе противодействия. С одной стороны, нефтяная энергетика убивает планету. Но ее убивает не нефтяная энергетика, а культ денег, культ частника. Вот это, так сказать, то, что сейчас творится в мире, где банкир управляет миром. Торговец не может управлять миром. Я говорил о том, что в Индии есть три касты, четыре. Брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Брахманы – это духовные люди, это духовная сила. Они дают направление. Кшатрии – это, так сказать, политики. Они, получая духовное направление, реализуют и работают уже не на сверхстратегии, а на стратегии. А вайши торговцы осуществляют тактику. И в таком варианте, когда на первом месте духовные люди, то есть по авторитету, по уровню внимания, по уровню целей, в первую очередь духовный человек, тема духовности и нравственности на первом месте, а сила и государство потом, тогда идет нормальное государство. В нормальном государстве на первом месте должны быть люди духовные, на втором политики, а на третьем уже торговцы. Если же духовность начинает разлагаться, если брахманы начинают заниматься торговлей, как это начала делать католическая церковь 500 лет назад, то тогда брахманы слабеют, а на них уже не ориентируются кшатрии, воины. Они тогда подкупаются вайшьями. И тогда уже управляют не брахманы и не кшатрии, то есть не духовные люди управляют страной, не нравственные. Не политики управляют страной, а управляют торговцы. А у торговцев мышление тактическое, а это самоубийство. Вот что мы наблюдаем в современном мире. Но легко сказать, уберите торговцев. Вот с революция 1917-го, она же и пыталась культ торговли убрать. Поэтому и расцвел Советский Союз при всех отрицательных минусах. Был расцвет. Почему? Потому что не торговцы управляли страной. Идеология была на первом месте, политика на втором, торговля на третьем. Да, не справились, да, Советский Союз рухнул, но гармонию это все равно ощутили. Мы все постсоветские люди. У нас другой стиль мышления. Для нас душа на первом месте, потому что нравственность была усеченная, примитивная, искаженная, но в России, в Советском Союзе она была на первом месте. Сначала нравственность, душа, совесть, потом торговля. Что мы видим на Западе? Мы видим обратную картину. Торговцы управляют миром. Поэтому говорить здесь о чем-то бесполезно. Так вот, когда мы откроем из вакуума, начнем брать энергию, а уже и такие установки есть, то это с одной стороны благо, а с другой стороны это халява. Это может катастрофически закончиться для нашей цивилизации. Потому что богатство, когда ты должен больше отдавать, чем брать. Если ты кнопку нажал и по щучьему велению посыпались блага, а ты о своей душе не заботишься, твое тело раздуется и лопнет, как у мушек дрозофил. И все станут педиками. Оставшееся небольшое количество мужчин. Поэтому нужно говорить не только о преимуществах, но и о возможных проблемах. Вот тут вы говорите, что нужно переходить к практике. Можно ли подключиться к популяризации ваших идей? Вы знаете, у меня в последнее время появилось ощущение, что уже как бы... Нет, что уже как раз можно. То есть, если раньше у меня было ощущение запрета, что не надо мою информацию распространять, то сейчас сказать об этом можно. Но еще раз говорю, может просто прижать достаточно так серьезно, если начнете как сказать, делать как реклама о стиральном порошке. Поэтому Если, понимаете, если есть возможность, скажем, к вам приходят из телевидения и говорят, а вы знаете, не хотите ли вы рассказать нам о чем-нибудь интересном, что мы хотим снять для телевидения? А вы говорите, да, конечно. Почему бы и нет? То есть, когда есть знак, что вам можно помочь, тогда вы можете сказать и помочь. А вот пробивать, продавливать, я думаю, не надо. Еще раз хочу сказать, человек должен проголодаться, чтобы подумать о еде. Это первое. Второе. Самый лучший пример – это когда человек подражает. Если вы реально меняетесь, если вы умеете конфликтовать, если вы любого человека воспринимаете как сотрудника, напарника, партнера, что мы все на Земле единый коллектив, что любой человек может меняться, что любой человек подлежит воспитанию и изменению, что все возможно, то тогда уже, соответственно, будет другая ситуация. То есть сначала, если мы реально, вот сказать, те, кто на форуме, тоже считают, что они стали очень-очень продвинутыми. И вот представьте, что они, вот те, кто с пеной у рта борется за свою правоту, начнут пропагандировать мои книги. Знаете, что будет? Я не знаю, но догадываюсь. По этому поводу. Все моменты, когда мы не принимали свою судьбу и были недовольны ей, вспоминаем и отпускаем. Прошу. То есть, когда вы видите любого человека, у вас должно быть, вот знаете, как в деревнях, за городом люди идут по тропинке, незнакомые, здороваются. То есть, когда вы видите другого человека, у вас должно чувство тепла вспыхнуть. Потому что у многих вспыхивает чувство страха или что-то такого, понимаете? То есть, у нас должно быть ощущение присутствия Творца во всем. И вот тогда любой человек, как бы это возможность порадоваться, что вот живая душа. Этот момент внутренней радости, это, с моей точки зрения, достаточно хороший показатель. Ну, на этом, я думаю, пора завершать. Спасибо. До свидания.